такое дизайн. Я думаю, что термин дизайн является вот абсолютным вообще. То есть этот термин одарение. Он означает формально бытие, существование, наличие в мире. И до Хайдеггера философским термином понятия дизайн не было. Говорят, есть такие дизайн в мировом бытии, как вейталь, мировом как пространстве. Дизайн ты вкладывали к объекту, дизайн объекта, дизайн вещей, то есть наличие вещей, прикладывали к субъекту, как в качестве присутствия субъектного начала, но ключевым, фундаментальным, таким освещающим термином это понятие до Хайдеггера, эти понятия до Хайдеггера не являются. Так вот, у Хайдеггера было озарение дизайна. Я думаю, что в истоке концепции дизайна лежит некая фундаментальный взрыв. То есть, на самом деле, поэтому я назвал эту лекцию «Опыт дизайна». Дизайн – это не категория. Мы сейчас поймем, что, чем отличается категория от экзистенциала. Дизайн – это, пожалуй, вообще фундаментальное начало и в каком-то смысле может быть конец всей философии. Вот что такое дизайн, этому посвящена главная книга, как считается Хайдеггера, «Sein und Zeit». В принципе, если мы приблизимся к опыту дизайна, если мы отдаленно или близко, ну, здесь обе вещи в хайдеггерском смысле, и близость, дистанция, и близость, вещи очень сложные, социальные, опять же. В любом случае, если нам удастся осуществить некое прозрение дизайн, если мы можем говорить, да, мы, кажется, приблизительно поняли, что такое дизайн, тогда, в принципе, абсолютно все изменится. Точно так же я думаю, что Хайдеггер, как Хайдеггер, начался с этого опыта озарения дизайна. Смысл этого слова, эта категория, вообще это явление, я думаю, до него снизошло, как не сходит благодать. Вот Хайдеггеру, можно сказать так, явился дизайн. А, конечно, можно сказать, что это предшествовало там учение Гуссера, что предшествовало филологические студии, изучение философии, все верно. Но Хайдеггер не был бы Хайдеггером, если бы не нащупал этот нерв дизайна. Что такое дизайн, мы сейчас будем пытаться понять. На самом деле, сегодняшняя лекция, она посвящена как раз этому. Мы будем пытаться понять и пережить, что гораздо важнее, смысл и саму природу, само явление дизайна. Таким образом, я думаю, что... ну и в чем выражается дизайн? Дизайн... по Хайдеггеру, это, пожалуй, то, вот если подходить к этому из внешней стороны, это то, что осталось безусловным в ходе колоссальной работы западной философской мысли на протяжении всей ее истории. То есть дизайн с точки зрения интеллектуально-концептуальной, это остаток, резюме, резидуа, остаток, то, что осталось в ходе колоссальной работы западной европейской мысли, осмысленной как такое систематизированное разрушение. Сам Хайдеггер описывал этот процесс, об этом говорили в первой лекции, как процесс деонтологизации или забвения вопроса о бытии. Так вот, в ходе забвения о бытии, которое и является по Хайдеггеру, весь процесс западной философии, а другой Хайдеггер особенно не интересовался или не знал ее, вот все то, что остается, это дизайн. То есть это колоссальное, то, что Ницше называл европейским нигилизмом, это колоссальное, колоссальное, скажем, ничтожение, колоссальное приведение к ничто, постановку под вопрос, сомнения потом и эвакуацию основных экологических элементов, то, что не подвержено было этому, это было только дизайн. Таким образом, у дизайна есть как теоретическая, скажем, умственная линия подхода, так и опыт. Соответственно, ну, я думаю, что по-настоящему дизайн, исходя из работы чисто рациональной, работы по нигилистической деонтологизации философского дискурса, осознан быть не может. Поэтому изначально мы начали с того, что дизайн это все-таки озарение, а потом уже во вторую курса основного качественного содержания развития западной философской мысли. Иными словами, к Казани мы можем подойти умственно и личностно. В умственном смысле Дазайн – это то, что остается после того, когда заканчивается после Ницше процесс, скажем, фактически уничтожения основных заканчивается забвение вопроса о бытии, то есть Дайн Фрага, как говорит Хайдеггер, с одной стороны, с другой стороны, это озарение. Таким образом, как бы умственно и лично опытным образом, эмпирически, Дазайн, как на Дазайне смыкаются две вот этих линии. Дазайн – это единственное, что есть после философского дискурса эвакуации вот, Дайн Фрага, вопрос о бытии. И с другой стороны, Дазайн – это единственное, что есть в качестве реального антологического опыта. То есть это и то, что осталось, и то, что есть. Поэтому на самом деле Хайдеггер говорит, мы не можем понять Дазайн через что-то еще. Дазайн надо понимать через Дазайн. И дальше он показывает в своей книге, как это происходит. Значит, для того, чтобы подойти, проследить, каким образом концепция, или концепция Хайдеггера отрицала Дазайн вообще, вот, явление, лучшее явление, да, понять Хайд, являться, феномен Дазайн, феноменология Дазайна, каким образом она складывается и с точки зрения рационального логики развития западноевропейской мысли, для этого надо, ну, собственно говоря, сделать такой краткий экскурс в антологию. Значит, можно сказать так, что основная проблематика, онтологическая проблематика, то есть проблематика онтологическая, понятно, что имеется в виду, проблематика о бытии, вопрос о бытии, вопрос, где есть бытие, что есть бытие, в чем смысл бытия, и где оно точно есть, а где оно и как оно есть, оно рассматривалось традиционной западноевропейской философией, исходя из трех мест. Мы берем, начиная, например, с средневековой схоластики, для того, чтобы смотреть на эпоху христианскую и эпоху метафизику нового времени, начинающуюся с великого Венда, великого поворота, которая связана с Декартом. С Декартом, сейчас мы поясним, чему идет речь, о чем идет речь. Так вот, в западноевропейской философии существовало три места, которые были фундаментальны с сосредоточением вопроса о бытии. То есть, изначально они разбирались так. Представьте себе треугольник. Во главе его стоит Бог или трансцендентность. Вот изначально, изначальная концепция августинской, например, или еще более полно развитой теологии схоластов, в частности, афинанской теологии, бытие Бога является абсолютным бытием. Следовательно, вверху этого треугольника занят фрагмент вопроса, а бытие решается так. Бог есть абсолютное бытие. Дальше существует две вершины этого треугольника, две нижние плоскости, в одной из которых стоит субъект, в другой из которых стоит объект. Значит, они осмысляются в рамках онтологии христианской католической схоластики как энтеатом, то есть созданные сущие. Энт – это сущие, он созданный энтеатом. Соответственно, абсолютное бытие создает не абсолютное бытие. Не абсолютное бытие, которое является созданным и в этом проявляется его бытие, распределяется на создание человеческой души, которая является субстанциально сущей, очень важный момент, и объекта внешнего мира, который является также субстанциально сущным, только сущим, только один из них субъект является сущим как субъект, как наше я, человеческая душа, а другой является сущим как объект. Оба решенцы рядом, оба вычерпывают свое бытие из абсолютного бытия Бога. Вопрос о том, как отличается абсолютное бытие Бога и неабсолютное бытие сотворенного сущего, как правило, показывает Хайдеггер, все идет не рассматриваться в схоластической философии. Лучше мы пока копать не будем, мы стартуем от этого. Если говорить о парадигмах, вот так мыслило себе онтологию традиционное общество Европы. Европы, христианской Европы. Вот у нас есть божественное бытие во главе треугольника, и есть два таких довольно четких, связанных и проистекающих из этого божественного бытия, не абсолютных бытия. Дань Прага таким образом в полноценной модели классической философии решает следующим образом. Есть Бог, и Он есть абсолютно, есть субъект, и Он есть не абсолютно, есть объект, Он тоже есть не абсолютно. Как субъект относится с объектом, вот, на это выстраивается вся система схоластической гносеологии, этики, натурфилософии, космологии. Это огромная, безусловно, тема, но самое главное, мы говорим о онтологическом подходе. Теперь, дальше, в чем смысл, онтологический смысл философии нового времени? В том, что в этой триаде меняется центр, меняется фундаментальное гносеологическое утверждение. Если раньше тортулянское верил, ибо абсурдно было достаточно аргументом для обоснования онтологии трансценденции, то при Декарте возникает совершенно иная картина. Возникает знаменитая новая онтология когнита или онтология когнитус. Когда Рене Декарт произносит фразу, пытаясь обосновать возможность мира, возможность наличия, возможность познания, он произносит фразу «cogito ergo sum» или «cogito sum», он совершает фундаментальный онтологический переворот. Он утверждает, на самом деле, что по-настоящему полноценным бытием обладает мыслящий человеческий субъект. Он утверждает, мыслью, следовательно, есть, следовательно, это бытие, следовательно, мышление субъекта доказывает бытие субъекта. Из этого бытия, в качестве его отражения, или, скажем, его предложения, проявляется рес когитанс, мыслящие вещи, пред ним располагается рес экстенса, то есть протяженная вещь, или протяженность, это андю, пространство, из которого состоят объекты внешнего мира. И задумываясь о том происхождении, это рекс когитанс утверждает совершенно трансцендентного Бога. Но обратите внимание, как фундаментально изменилась онтологическая проблематика с Декартом, вот в этом онтологическом, важнейшем и онтологическом варианте. Если раньше абсолютно бытие было бытие Бога, которое, собственно говоря, был достаток, основан на вере, теперь бытие, вопрос о бытии, доказывается через мышление. И, по сути дела, автором онтологии является гносеологический субъект, то есть мыслящий субъект. Он и говорит, я есть, и отсюда, из этого когито эрго сум, уже эрго, следующим эрго, следующим иго, да, следующим, вернее, следующим следует, появляется Бог. Потому что откуда я взялся, меня сделал Бог. Опять возвращается схоластика, но смотрите, совсем другая схоластика. Схоластика, где бытие Божие рассматривается в качестве некого причинного, необходимой причинной инстанции для того, чтобы подтвердить или необходимый для этого фундаментального утверждения. Соответственно, в английской школе в 17 веке у Ньютона, у Фрэнсиса Бэкона складывается другая гносеологическая модель. Если у Декарта онтологическим аргументом является когито, и главным, вот, безусловным элементом новой онтологии нового времени становится субъект, то в английской ветви современной философии, которая следует тем же самым путем постановки под вопрос вот этой средневековой онтологической картины, онтологическим аргументом является внешний мир, объект. Это классическая эмпирическая полемика рационалиста Декарта и эмпириков Кеплера и Ньютона, или Фрэнсиса Бэкона. Здесь возникает другая идея. Внешний мир есть, следовательно, есть его автор, Бог, например, да? То есть он тоже есть. Но онтологическим аргументом является рес экстенса, который и называется реальность. Ведь мы, когда говорим, это реально или нереально, имеется в виду, это вечно или не вечно. реальность мы рассматриваем как онтологический аргумент английского философского направления. Понимаете, вот по сути дела, когда мы говорим реально, чисто реально, и когда вообще мы употребляем слово реально, мы по большому счету подписываемся под довольно такой сомнительной и плохо обоснованной онтологией объекта развитой английской философской школы нового времени. Была еще одна попытка онтологии, крайне интересная, которая пыталась обосновать бытие монады, это Лейбниц. Но Лейбниц действует уже совершенно в новом онтологическом пространстве. И он опять принадлежит философии нового времени и говорит, есть такая вещь, как монада, в которой объект и субъект совпадают, нечто находящееся между объектом и субъектом, и оно принципиально есть. И Бог — это первая монада. Это такая оригинальная попытка, собственно говоря, сделать некий пас, некий финт в отношении этого остывающего онтологического треугольника, в котором философское сознание от этой убежденности веры через приглашение к сомнению Декарта начинает постоянно разбегаться по углам. И самые яркие, одни представители субъектного или субъективного идеализма, они ломятся в поисках онтологического аргумента вглубь субъекта. Другие, ну более, я думаю, все-таки поверхностные или легкомысленные представители, которые поражали современную политическую науку, механицизм, физику, они уносятся под этим давлением этого, скажем, падающего, осыпающегося онтологического бога, они несутся в материю, или в материю еще не было, строго говоря, они в вещи, в реальность, в объект, вот это важно, в объект, и говорят, вот он объект, это есть. И, соответственно, есть там и субъект, и все остальное. И вот Лейбниц пытается увернуть от этой жесткости, он говорит, нет, есть субъект, объектная монада, которая и в человеке, и в мире, и в душе, и в бодрости. Центральная монада. Но, тем не менее, постепенно, вот неудовлетворительность онтологических ответов, всех трех онтологических ответов, становится в центре философского внимания западной философии. И тут появляется Кант. Вот Кант является в этом, мы готовили передачу философские чтения по поводу Канта. Я совершенно был поражен, мы его плохо понимаем. Многие все-таки пытаются его, да даже Хайдеггер пытался его представить как такого очень тонкого субъективного идеалиста. Я думаю, но на самом деле, вот изучая внимательно Канта, я пришел к выводу, что все-таки это абсолютная революция, что Кант — это вообще не философия модерна, что Кант — это уже постмодерн, Кант — это уже Тарантино. Потому что на самом деле в философии Канта происходит на самом деле потрясающий рывок вперед, рывок по этому пути без антологизации, который заходит на много-много десятилетий, столетий вперед. Философии Канта, особенно в виде чистого разума, он, и первый же в виде чистого разума, Кант утверждает следующее. Он говорит, конечно, структуры познания, вот это рекогнитанс, может быть описана, и она наличествует. Конечно, а перцепция внешнего мира тоже имеет свою структуру, трансцендентальная перцепция, свои принципы. Конечно, у всего этого должно быть какое-то какая-то причина, какое-то божественное, трансцендентное причинное место. Но, на самом деле, и мы не можем доказать, опираясь на разум, говорит Кант, онтологическое существование ни одного, ни другого, ни третьего. Итак, Кант первым говорит, коллеги, на этих трех вершинах треугольника, онтологического и философского треугольника, возможно, ничего нет. Иными словами, субъект — это ноумен, то есть мы не можем доказать или опровергнуть его существование, а объект, то есть внешний мир реальности, — это ноумен, опять мы не можем не доказать, не опровергнуть его существование, и Бог, трансцендентное — это ноумен. Дальше следует теория физика практического разума, которая Кант говорит, что, конечно, не будучи в состоянии привести достоверный онтологический аргумент, основанный на нашем мышлении в отношении бытия. Занять правильно. вопрос объективен. Просматриваем историю философии в онтологическом ключе. Занять справа. Не будучи в состоянии возможности привести доказательство на онтологической обоснованности этих трех мест, тем не менее, мы, наверное, должны действовать и будем действовать, мыслить и поступать так, как будто бы мы форсируем это отсутствие и говорим, все-таки, если есть представление о субъекте, если логически он напрашивается, значит, давайте будем считать, что он есть. Если у нас есть концепция объекта, давайте будем считать, что есть объект, реальность. И раз, на самом деле, мы откуда-то взяли наше мышление, давайте будем считать, что и Бог есть. Вот это может быть не так, но это было бы очень хорошо. То есть отсюда морализм Канта. Кант говорит, онтологические аргументы, строго говоря, мы привести не можем. Мы не можем сказать, есть субъект, объект и Бог. Но мы говорим, мы можем привести моральные аргументы. Они должны были бы быть. И было бы как здорово, если бы они были, говорит Кант. Посмотрите, что происходит в этом кантианском и уже посткантианском философском поле. По большому счету, достаточно прийти чистого разума, а уже больше, когда туда подливается практический разум, только это не излечивает, вопреки наивным кантианцам и исследователям Канта, всю остроту к ним поставленной проблематики, а дорогу его усугубляет. Я вот, у меня была все время такая работа в юности, а как мог Макарану перейти от песен в Мальдорорах к поэзии, на самом деле. Вот, и с моей точки зрения, такая наивная доброжелательное веденчество, да, ясновидение поэзии, которое там все хорошо, все в порядке, поэзия Фальспарту, вот этих латрамоновских, таких добрых, после Булдаровских строк, они с моей точки зрения подчеркивают жестокость и ужас той деструктивной деятельности, деструктивной антологии, описанной в песнях Мальдорора. Собственно говоря, об этом я применительно уже к такой политико-философской позиции радикального центра писал в 98 году, в частности, в статье «Голландия». Жить надо непременно хорошо. Так вот, эта идея критики практического разума отнюдь не залечивает ту травму, которую нанесла философская антология критика чистого разума. На самом деле, это так, и даже это не отказ, вы знаете, это поэзия, это жить надо непременно хорошо. И вот, конечно, из последовательно и фундаментально осмысленного кантианства рождается такое явление, как феноменология Гуссерля. Да, конечно, последователи Канта тут же попытались справиться с этим вызовом. Это, помимо лейбницкого приложения, Фихте, ученик Канта, сказал, да, вот Кант нам поставил без субъекта, но все-таки как-то так неуютно, да, все-таки субъект есть. И он, развивая кантианство, говорит, нет, субъект это единственное, что есть. Гегель тоже, почувствовав, что что-то неладно, попытался сделать колоссальные усилия для того, чтобы показать, что бытие и мысли совпадают. То есть, на самом деле, вернуть эту кантовскую свою большую логику, в первую очередь, Гросса логик, он, конечно, пытается делать все возможное, грандиозный труд по примирению этих вещей для того, чтобы примирить вот этот кантовский парадокс, невозможность рационального доказательства антологии ни субъекта, ни объекта, ни Бога, Гегель идет на создание своей колоссальной философской диалектики как метода и на опровержение второго логического закона, закон исключенного третьего. Об этом тоже Хайдель в одной из работ пишет. Поскольку гегельская диалектика основана на том, что из трех фундаментальных законов логики, закон тождества, закон исключенного третьего, закон достаточного основания, исключается второй закон, закон исключенного третьего. Тогда возникает возможность как-то исправить ту брешь, которую Кант нанес философии метафизики нового времени и продлить новое время. Если это продление нового времени по отношению к тому колоссальному деструктивному импульсу, который принес к себе Кант. Так вот, рассматривая операции, которые не справились там, потому что это было действительно преждевременно, даже мы сейчас едва ли там, находясь уже в таком в кислотном телевидении, в рекламе, в НТВ, в Линче, мы до сих пор не можем справиться с отсутствием субъекта, объекта и Бога, хотя это уж нас там 20-100 лет, целый век нас учат, культура, искусство, все, что мы видим вокруг, это доказательство отсутствия субъекта, Бога и мира, на самом деле. Вся наша культура построена на этом, и до сих пор спроси кого-нибудь. Они скажут, ну как, ну тут я-то есть. Ну, да. И в этом отношении, тем более, в оптимистическом оптимистичном 18 веке, когда все это шло под такой гнетом освобождения от традиций, от этих ограничений, человеческой свободы, объединенного горизонта, тогда помыслить себе, что какой-то кадр может скрываться за этой обезбоженной реальностью, которая открывала такие соблазнительные результаты позитивной науки, или что кадр может скрываться за отсутствием субъекта, который в данном случае своими профессиональными методами да, и с богиней разума детронирован, в том числе и в социально-политическом смысле, Гёбсен, идол традиции, и, соответственно, ну, про Богом с Ницше мы знаем, что с ним случилось. Так вот, на самом деле, феноменология Гуссерля, она это последовательное кандидатство. Почему Гуссерль был учителем Канта? Хайдеггера? Потому что, на самом деле, он был настоящим кантианцем. И он сделал из кантианства те выводы, которые надо было сделать. Причем спустя уже довольно, смотрите, там сколько времени это прошло, Канта, больше 100 лет. Феноменология Гуссерля утверждает, мы выносим за скобку онтологический аргумент о существовании субъекта, объекта и более Бога, осуществляем операцию ОХМ, урезание, и рассматриваем только то, что подлежит сфере феноменологии. Собственно говоря, это, в общем, самое настоящее, самое полноценное, полнокровное и самое, наверное, мудрое реализация лозунга на Канту, с которого, собственно говоря, рестартовала европейская философия после смерти Гегеля, когда, в общем, был откат от его этих уникальных попыток преодолеть появившуюся вещь. И феноменология подготовила вот эту философскую, извне подготовила для Хайдеггера представление о Дазане. Мы сейчас подходим. Так вот, феноменология, по сути дела, сказала, что если быть последовательно кантианцами, мы должны сказать, что относительно субъекта мы не можем сделать никакого онтологического утверждения. И в принципе субъект есть апостериори. Вопрос чего? В отношении объекта то же самое. И объект есть апостериори, и Бог есть апостериори, и того и другого. То есть он появляется после чего. И для того, чтобы тогда, значит, этим что, остается только феноменология, то, что является, да, только фанестайн, явление. И вот здесь Хайдеггер, это стартует Хайдеггер, на самом деле, он говорит, что если мы, учитывая все это, последовательно теперь, вот после этой деструктивной предварительной работы начнем задаваться Зайнсфрагу, которую, видите, мы постепенно практически выкинули из сферы. Мы освободили все классические места, претендовавшие на то, чтобы запомнить или ответить на этот вопрос и дать хоть какое-то более-менее решение. Мы их освободили, мы расчистили пространство. И если, собственно говоря, в центре этого забвения, или в конце, даже в конце этого забвения узнаем справе о вопросе об идее, мы его опять поставим, мы ускнемся в ту реальность, которая называется реальностью Дазана. Мы можем сказать о том, вот, а что есть на самом деле, а есть только Дазан. Что такое Дазан? Дазан переводят, на мой взгляд, совсем неправильно, как здесь, в идее. Слово «дазайн», немецкое слово «дазайн» складывается из двух основ. «Да» — это здесь, а «зайн» — это «бытие». И таким образом мы, задавшись в результате деструктивной работы вопросом, что стоит в центре феноменологии, о чем мы можем все же сказать, что мы изучаем, какова основа феномена, в чем бытие феномена, мы говорим, вот здесь. Здесь бытие. Да, зайн – это, безусловно, есть некое наличие, некое присутствие, некое. А вот кого бытие? Где бытие? Откуда бытие? Зачем бытие? Это вопрос совершенно автоматически не решаемый. Итак, есть дазайн как некий факт существования наличествующего. Но при этом, обратите внимание, что сам Хайдеггер, почему я считаю, что здесь бытие некорректно превратить в Дазайн. Сам Хайдеггер упоминает в одном месте, Зайнен Сайт, гипотезу лингвиста Гумбольдта относительно происхождения личных местоимений из наличия места, где Гумбольдт предлагает следующую версию, что «хир» здесь происходит, от «хир» происходит «ич», «я», Отдор происходит «эр», а «отдув» произносит «да». Вообще в немецком языке система наличия места имеет тройную структуру, а не двойную, как в современном русском языке. Там есть «hier» — это здесь, конкретно здесь, «dort» — это конкретно там, то есть не здесь, а «да» — это «вот». «Вот» означает одновременно «да», означает не здесь и не там, но и не между здесь и там. В принципе, «да», «да» может означать «здесь», «вот», а может и «вот» «где» означает. Поэтому, собственно говоря, предлагаю приводить дизайн как «вот», собственно говоря, и рассматривать это «вот» в бытие на самом деле как «иду», да, «ты» немецкая, которая промежуточная, из которой Хайдеггер сознательно соотносит «да», «зайн», в этом сочетании «да», «зайна», рассматривает как раз как нечто промежуточное между «ich», «я» и «er», «он». То есть это уже и не «я», но еще и не «он». Хайдеггер не развивает тему близости «да» и «ду», то есть «ты» и «вот», но бросает это. Но в принципе можно себе представить, что «да» самое главное, к чему мы говорим, что это все-таки не здесь, но и не там. Это «вот». Это «вот» для нас очень принципиально. «Вот» это такое указание места, которое требует какого-то внимания. То есть для того, чтобы мы акцентировали, здесь оно и есть здесь. Здесь вот я стою, значит, оно это здесь. Это мы здесь находимся, значит, это здесь. А там, там, тут другое что-то. На самом деле очень четкое разведение дистанции. «Вот» еще нет дистанции. «Вот» еще это то, что предшествует дистанции, это чистая пространственность. «Вот» мы говорим. Мы указали, и вот это «вот» сразу же по отношению к себе определяем здесь, а вот и здесь. Но после того, как вот, вот тогда мы здесь. И не там. А если вот показать, что сразу мы бежим, вот в бытие, к дорогу в бытие, там в бытие. Поэтому, конечно, понятно, почему люди определяли. А это роля, например, да? Вот как вы перевели по-французски, Дардайн. И вот перевели это роля у Макрона. Кстати, перевели, тоже обалдеть, вот знаете, это полный самый перевод дайного сайта на французский вышел. Никто просто не представит. Вся французская специалистическая философия взросла на Хайдеггере. Если ничего не понятно нам вообще, ни структуралистами, ни Сартром, ни с Камю, вообще ни с культурой, ни кино французское начинает с 50-х годов. Ни одного фильма мы не можем посмотреть, где не было бы хайдеггеровской проблематики, и тогда же интересно его книгу перевели. Какие не пользуются. Какое приблизительно десятилетие хотят? А? Ну, это же пишет. 83-й год. 83-й год, когда уже ни черта там не осталось от экзистенциализма, его переводят. Первые фрагменты переведены были, кстати, Алекс Карбен в 37-м году. И как же вы думаете, переводят Карбен Дардайн? Тоже очень интересно. Он его переводит таким колоссальным сочетанием реалите и мен, человеческая реальность. На самом деле оба термина, вот Хайдеггер, самое любопытное, что Хайдеггер на протяжении всего Дардайна сайта говорит, что не человеческая и не реальность Дардайна, не субъект это и не объект, ну уж тем более это не Бог. Вот из этого не субъект, не объект, то есть так можно сказать, не человеческая, не реальность и не божественная. К тому же, это было, может быть, более точным таким дескриптором этого понятия сознания. Так вот, все-таки давайте остановимся в нашем дискурсе на вот бытии, поскольку именно с этого вот начинается расшифровка дозайна. Это зайн, который вот. Соответственно, вот это вот самое, скажем, ослепительное, это практически как сатори в дзен-буддизме, опыт дозайна становится опытом практически, ну, можно сказать, какого-то инициатического характера. Чтобы представить себе дозайн, надо представить себе зайн в праве, который поставлен в ситуации заведомого отсутствия ответа, вообще даже постановки зайн в праве, и причем конкретное наличие бытия. Ситуации, когда этого бытия, просто вопроса нет, поставлено быть не может. То есть на самом деле дозайн предполагает в самом себе вот в развитии этих конструкций чисто рациональных, Канта, таких субтильных, каноничных стратегиях технологии Гусарля, вдруг у Хайдеггера все это приобретает совершенно чудовищный характер. То есть говорится, что дизайн это на самом деле не бессмысленный атрибут такого, скажем, болтовни, но некое наличие самого бытия, вот того забытого, того отсутствующего, того потерянного, утраченного, того измордованного, поставленного под сомнение, наконец осмеиванного, который, собственно говоря, забывая, повествовала западноевропейская философия. Вот оно. И оно здесь, вот, вот конкретно оно. Оно не где-то, оно вот. Вот это сочетание, вот с этого и начинается, собственно говоря, философия Хайдеггера. Дальше он начинает описывать. Да, он как раз говорит, что но честный подход к этому дизайну, честное его определение, оно возможно не путем возврата к этому треугольнику онтологическому, который мы безвозвратно утеряли, на самом деле, и в утере ему был фундаментальный смысл, говорит Хайдеггер, а путем революционного описания, честного описания, как оно есть, что есть дизайн, а всего остального, на самом деле, это остаток того, что единственное, что есть, а всего остального мы посмотрим. Что говорит он, давайте изменим фундаментально философский настрой. Раньше философия строилась от эссенции. Эссенции от сущности. Либо ее аналогическая эссенция, то есть вот эта эссенция бытия, либо формировалась эссенция как субъект, либо как Бог, либо как объект, либо как их некая модель. Так вот Хайдеггер говорит, нет, на самом деле это предпосылка, вот эта аналогия, построенная на рассудке, которая приписывает субъекту, объекту или Богу наличие качества бытия, то есть эта эссенциальная модель не должна повториться. То есть это не должно быть на самом деле, и соответственно, говорит, экзистенция в начале, эссенция потом. Поэтому экзистенция на европейских языках и получила, собственно говоря, название Дазайн. Дазайн перевели и поняли как экзистенцию. Хотя Хайдеггер говорит, что экзистенция, то есть существование, такое вот экзистенция, то есть противоположная философии экзистенции. Экзистенция это внутренняя, как бы сам ключ, экзистенция ее выровнена вовне. Вот это феноменологическое существование Дазайна является, проявляет себя через фактическую экзистенцию. То есть он рассматривал экзистенцию не как дизайн, а то, как дизайн нам является, или как он всегда является, нам тоже, опять же, осторожно. Таким образом, приравнивание дизайна к экзистенции не совсем корректно, но тем не менее, Хайдеггер произносит фундаментальную фразу. Раньше были от эссенции к экзистенции, теперь идем от экзистенции к эссенции, если дойдем. И тогда он начинает описывать дизайн с феноменологической точки зрения, о том, как дизайн нам открывает, вообще как не нам, как оно вообще открывает, как оно себя показывает. И возникает, ну, собственно говоря, такая аналитика дизайна как явления, дизайна, который экзистирует фактически, это постоянно подчеркивает Хайдеггер, дизайн экзистир фактически, дизайн экзистир фактически, что значит фактически, это не предпосылка, это не постулат, это даже не онтологическое рассуждение. Вот Хайдеггер проводит такую модель, я хотел бы уточнить вот триаду, антическое, онтологическое, фундаментальное, онтологическое, о которой я говорил в первой лекции, в Демонсайт здесь совсем более тонко, что изложено, эта проблематика. Антическое, то есть связанное с бытием, бытийствующее, бытийное, это то, как дизайн воспринимает себя и внешний мир по факту. Это антическое, а также называет он экзистентным. Второй уровень, когда Дазай начинает осмыслять, развивая свою вот эту антическую как бы позиционирование, то есть ситуирование в да и в самом себе, он постепенно создает онтологические вещи. То есть он тогда уже выносит это есть, это нет, это субъект, это не субъект. Здесь возникают онтологические суждения дизайна, которые следуют за антическими суждениями. Вот, строго говоря, я трактовал на первой лекции фундаментально онтологическое, собственно, предложенное Хайдеггером определить паспорт, это как постановка вопроса о бытии в целом, о самом бытии, не совпадающем с сущим, как главным методом философского анализа, что создает фундаментальную онтологию, как следующий уровень. Это верно, но верно для среднего Хайдеггера. А вот для раннего Хайдеггера, который мыслил еще в пространстве первичного одоления сознанием, интереснее другое. На самом деле интереснее другое. Для него, у него иногда проскальзывает такой термин «онтоонтологическое». Вот этот термин нам сейчас очень многое поможет объяснить. «Онтоонтологическое». Он употребляет термин «онтоонтологическое» как, по сути, почти синоним фундаментально-онтологического. Очень близкие понятия. Это означает, что Дадай антически, экзистентно воспринимает разные вещи и сам выдвигает себе первые первичные такие гипотезы относительно своего Дадаизма. Далее он формулирует более увесистые и разрезистые модели своего, пытается описывать их, то есть переходит от онтики к онтологии. И вот эта онтология Дадаизма, поскольку еще только о Дадаизме, вот эта онтология Дадаизма по Хайдеггеру, как правило, является некорректной. Вот в чем тонкость. На самом деле. И для того, чтобы скорректировать некорректную онтологию Дадаизма, то есть для того, чтобы скорректировать неверные утверждения Дадаизма на более высоком уровне обобщения антических экзистентных восприятий там, утверждений, необходимо заново вернуться и сверить эти онтологические выводы с антическими выводами. И вот тогда выстроится фундаментальная онтология. То есть если мы с обнаруженным нами Дадаизмом будем обращаться более деликатно, мы быстро не спустим его в некую преодоленную операционную систему, а будем постоянно возвращаться к тому, что кажется нам уже сразу преодоленным. И вот такое онтико-онтологическое толкование, онтико-онтологическое, то есть онтологическое утверждение, поверенное антическим экзистентным фоном Дадаизма, и является экзистенциальным. Или, можно сказать, фундаментально-онтологическим. Вот что для Хайдеггера называется экзистенциал, или экзистенциальный подход. Это онтоонтологический подход. Это поверка такого осмысленного, плодовитого, уже осознающего вопрос о пути уровня Дадаизма, поверка его базы Дадаизма. Это возвращение вниз, иными словами, может творить впечатление, что фундаментальная онтология — это более высокий уровень онтологии. Нет. Фундаментальная онтология — это более глубокий уровень онтологии. Это правильная онтология, онтология, которая идет от онтологического утверждения не вверх, а вниз к антическому. Это очень важно. Итак, для того, чтобы дать полноценный, экзистенциальный и онтоонтологический, то есть фундаментально-онтологический анализ Дадаизма, необходимо дать определенную систему, скажем, ориентации, векторов, как нам это надо понимать. И тут, кстати, тоже вводит такое важное понятие, как экзистенциал. Экзистенциал – это способ описания Дадаизма на фундаментально-онтологическом уровне, раз, и противопоставляет экзистенциал категории. Категория – это чисто рациональная манера описания предмета, который исходит из уже сделанных и принятых онтологических выводов из антических первичных импульсов. Вот этот замена категории на экзистенциал является важнейшим действием экзистенциалистской философии. Итак, дальше Хайдеггер начинает описывать вот эти экзистенциалы Дадаизма. То есть, что, как вот фундаментально можно описать Дадаизм? Он один из важнейших пунктов описания Дадаизма, экзистенциала Дадаизма, является интервейн-дайм. Очень интересно, что с точки зрения бытия в мире, Дадаизм, то есть вот бытие, есть бытие в мире, утверждает Хайдеггер. Но что это значит? Это, в первую очередь, бытие где, а не в чем. Потому что бытие в мире предшествует миру. В антическом смысле уже есть интервейн-дайм, но еще нет вас-дивейн. Понимаете? Дазай являет себя и в экстенциальном смысле описывается, ибо иначе невозможен, кроме как через бытие в мире. Но это бытие в мире не предполагает необходимости в мире. На самом деле, интервейдзайн, то есть как, ли интервейдзайн, где в мире, предшествует наличию мира. Вот если мы это правильно поймем, то нам уже будет немножко легче понять и слушать все остальное. На самом деле, дазайн и отличается вот такой спецификой, что всегда для того, чтобы нам описать его экзистенциально, надо, может быть, системно крушить два утверждения, которые составляют основу нашего непробужденного самосознания и восприятия. Мы говорим «я есть», и мы говорим «мир есть». Вот эти две вещи, на самом деле, которые приходят у нас, кстати, не случайно, это результат определенной работы метафизики нового времени по богоубийству. Мы говорим «я есть» и «мир есть», ибо Бог мертв, на самом деле. Потому что мы впитали в себя субъект-объектную антологию метафизики нового времени. И мыслим только так. Ну, конечно, я есть. Конечно, мир есть. Но мы не понимаем, что подоплекой этого, вот Ницше показал это, что подоплекой того, что мы с такой легкостью говорим «я есть» и «мир есть», является колоссальная работа по уничтожению антологически трансцендентного места, по детрансцендентализации вот этого измерения, антологического измерения. Фактически, ну, «я есть» и «мир есть» — это высказывание, которое для нас мы видим просто как нечто самого собой разумеющееся, это некое культурное результирующее антологическое заключение смерти Бога. Мы с такой уверенностью считаем, что мы есть и мир есть, именно потому, что Бог мертв. Возьмите любого полноценного человека, например, средневековой христианской культуры, для него абсолютно будет неочевидно его энскриатомное существование, вот его душа, сотворенная Богом, будет более для него антологична, и мир, сотворенный Богом, то есть символическое восприятие. Об этом, кстати, очень многие писали в средневековье, что, как в многих произведениях средневековых авторов, встречается брат с братом, который не видел год, и не узнает его, на самом деле, и там начинается, знаете, какая-то интрига возникает. Или сына своего не узнает, с которым прожил всю жизнь, он там уехал, там вернулся, погулял, пошел. Ты кто там? Спрашивает, я твой сын. Говорит, а ну тут скрывает, что я твой сын. И это скрывает, что папа, мама, брат, на этом основывается интрига Средневековой, даже еще ранней возрожденческой пьесы, или комедии, или трагедии. А почему, как говорят искусствоведы? Потому что на самом деле никакой фиксации на внешнем и внутреннем мире ближнего в этом не было. На самом деле ближний был фигурой речи. Брат, сын, жена. В принципе, запросто там вышел в кафе. Вернулся, могут не узнать, потому что этой субстанциальности я не было, назад была субстанциальность божественных антологий, это было на самом деле, а вот личность, ну она так, как бы могла находиться, и это вытекало из антологии средневековья, из антологии, на которой основалась культура средневековья, быть средневековья и так далее. Так вот, это очень важно, когда мы говорим о мире, в хайдеггерском смысле, в смысле дозайн, в экзистенциальном смысле, мы должны рассматривать мир как следствие экзистенциала. Дозайн есть. И дозайн есть мир. Но мир — это следствие дозайна. И, собственно говоря, можно также сказать, и хайдеггер просто подчеркивает это. Дозайн не есть субъект. Понятно? Не есть объект. Не есть реальность. Не есть эго. Не есть дух, не есть материя, не есть человек. На самом деле, дозайн – это пронзительное, такое засасывающее, поражающее своим бытием наличие, которое на самом деле так фундаментально, на самом деле, отказывается называться «я», фундаментально отказывается называться «мир», фундаментально отказывается вообще с чем бы то ни было совпадать. Дефиниции и определения, это как понятие человека или Бога. То есть дозайн, в принципе, это действительно шевелящийся факт, пространственно шевелящегося бытия, которое по экзистенциалистической философии и организует апостериорно, то есть после уже, все вокруг себя. На самом деле в начале дизайн и синтерфейс дизайн. Вначале дизайн – это быть в мире, это быть в мире, а потом вот уже мир, то есть быть в чем. Вначале интерфейс дизайн и потом вейв. Вначале да, дизайн, а потом кто дизайн. Я дизайн. Это уже на самом деле, и более того, это с точки зрения Хайдегера есть экзистенциальные гипотезы, которые могут быть опровергнуты, которые никак не являются самоочевидными. Интерфейс дизайн, да, это абсолютно абсолютное свойство бытия. Мы не можем представить, это тоже принципиально, вот бытие дизайна вне мира. Всякое дизайн всегда в мире. Но мир не мыслим без дизайна, до дизайна. И дизайн, чтобы не впадать в обратную крайность субъективного режима, тоже не мыслим вне мира. Есть дизайн, есть там кто-то, условно называемый субъектом, и что-то, где это есть, условно называемый мир. Но на самом деле, онтологически, здесь всякой тяжести, вот эта мощь критического разума, здесь приходит на помощь, онтологически ничего мы доказать вне этого дизайна не можем. Дальше Хайдеггер дает различную систему, такую цепочку экзистенциалов, описывающих дизайн, в частности, он считает следующую вещь, очень важно, что дизайн и дизорги. Дизайн – это озабоченность, постоянная забота. То есть зайн дизайна – бытие. Вот бытие представляет собой заботу. То есть это бытие, дизайн, не безразлично. Оно чем-то фундаментально, страшно, покорно озабочено. И именно работа этой заботы, этой зорга, зорга и создает мир и его структуры. Он называет вот отношение к миру, которое, в котором проявляется дизорга, то есть забота через некие манипуляции с миром, хождение по миру, например, рассмотрение именно первичной манипуляции, как на самом деле отношение к миру как форхандене или суханене, то есть находящееся под рукой и к руке. На самом деле в этом уже не столько антическое восприятие, антическое базовое утверждение назад, что это бытие в линии. На самом деле, но когда мы начинаем воспринимать мир как форхандена, как подручное, мы уже делаем онтологический вывод из этого бытия. Мы его перетрактуем, мы делаем его признаками. И дальше уже включаются специфические развития дизорды. А забота есть всегда, забота сущность дизайна. Но когда забота подталкивает дизайн переставлять что-то в мире, подсматривать, смотреть, ходить по нему, нюхать его, трогать, жрать, зарабатывать деньги или совершенствовать, ломать, смотреть на других, там, и как-то других этих постулировать, это уже отношение к миру как к форхандену дизайну, то есть как к подручному бытию. Вначале был просто вот этот интерфейс дизайн в мире бытия. Теперь возникает уже то вот это самобытие мира возникает как то, что под рукой находится, соответственно, можно его схватить. Русское слово. И поэтому Хайдеггер считает, что Ферштейн, понимание, является экзистенциалом дизайна. Экзистенциалом дизайна. Это не понимание субъектом объекта или объектом субъекта Ленинского отложения там, мусора в зеркале, который по марксизму представляет процесс познания. На самом деле нет. Это именно Ферштейн, по-русски русский язык нам помогает. Это понимание. Что значит понимание? Наверное, знаете, старые славянки. Понимание – это просто братья. Это понять, понять, это поиметь, это понять. Понять, понял его. Это даже в старых текстах у нас совершенно. Понять – это значит взять. Вот оно, форхандено, вот оно, суханено. Мы, понимая мир, мы берем его куски, мы просто берем. Это совершенно экзистенциальное русское слово. Понимать – значит брать. Ну, просто освоить, там, оприходовать. То есть понимать – это поиметь и взять, в каком-то смысле, из мира, и взять часть. Вот когда нечто оказывается форхандене, под рукой у дизайна, да, и если мы рассматриваем индивидуальный дизайн в мире, бытие в мире, как форхандене дизайн, как бытие в подручном, соответственно, у нас возникает этот экзистенциал Ферштейн, экзистенциал понимания. Мы склонны это заказ. Еще более подробно Хайдеггер в одном месте говорит, что индивидуальный дизайн, быть в мире, это в принципе, на самом деле тоже уже такое объяснение. Инзайн, это более точнее. Инзайн. То есть, и, кстати, инзайн, вот полное, наиболее фундаментальное антическое и антологическое тоже, фундаментальное антологическое описание дизайна. Быть в Дальше я теперь говорю, а как трактуется «ин»? А «ин» трактуется от «инна», от старого глагола, старогерманского русского глагола «жить». «Вонен инна». На самом деле, таким образом, «быть» — это значит уже проживать. То есть «дазайн» где-то проживает, оно где-то отлетает. Находясь «в», оно даже еще не в мире, а просто проживает. То есть, на самом деле, вначале есть «житель», а потом квартира. Вначале есть олень, а потом его пастбище, которое начинает там осматривать. Вначале есть дозайн, а потом уже пространственность. Через эту пространственность она всегда проявляет, но никогда не в этой пространственности, которая до дозайна. Нет. И мы начинаем ее рассматривать как существующую, как бы само по себе, то есть объектную реальность, исключительно уже совершив с ней совершенно не саморазумеющуюся операцию, приравняв ее к фархансу, подручной. Когда мы говорим, да, значит, это будет квартира, она и становится квартирой. Значит, мы просто живем. А потом уже, на самом деле, подбираем себе, там, где мы проживаем. Да, еще важнейший экспенциал дозайна – это Geburtenheit или Windrichheit. Дозайн заброшен. Вот для Кайда это очень важно. Он находится, и он заброшен. Он заброшен, его бросили. Фундаментально, то есть он Geburtenheit – это Берстен бросает, Geburtenheit – пассивное причастие, заброшен. И вот такая заброшенность. И вот заброшенность — это экстенциал дозайна. То есть дозайн заброшен. Он заброшен куда-то, где-то, откуда-то. Все эти вещи, опять же, постериорны, но на самом деле он заброшен и заброшен в обоих смыслах. В том числе и в психологическом смысле дозайн действительно заброшен, поскольку в принципе у него нет инстанции, к которой он мог бы обратиться, например, с жалобой, просьбой, советом или требования, на самом деле. Он полностью, абсолютно заброшен. Он, ну, если угодно, он совсем отторжен от того, чего нет, на самом деле, потому что нет ничего. И вот эта специфическая заброшенность Дантена, она проявляется в том, что он пронзительно воспринимается как безвинный, как находимый. Вот он где-то находится. Это вещь, которая никому не нужна, которая была заброшена и нашлась. Но уже нет того, когда она нашлась, безвинникая, уже нет того, кто ее забросил, кто ее потерял. Это нечто найденное вот без того, кто это искал. Кто-то искал и не мог найти нечто. И вот потом он перестал искать, исчез и умер с горем. И вот оно нашлось. Это Geburtenheit и безвинникая одновременно. И вот это найденная вещь, которая самая ценная вещь, которая вдруг она нашлась. Говорит, я нашлась, а мама, я нашелся. Нет мамы, нет папы, ничего нет, нет мира, в котором это потерялось. И вот это ощущение колоссальной дезориентации внутренней относительно себя и не себя, это тоже характеристика задания. Geburtenheit, заброшенность в подлинном смысле этого слова. Да. И, ну, соответственно, можно сказать, что дозайны есть и другие экзистенциалы, но сейчас мы, наверное, уже перейдем к следующему. Да, вот очень важно. Одним из экзистенциалов дозайны является Штиммер. Это тоже очень интересная вещь. Штиммер — это одновременно и голос, и мелодия, и настрой, и настроение. Вот настраивание, как настраивание инструмента музыкального, настрой и настроение. Когда мы говорим, у меня плохое настроение, что-то у нас неправильно и плохо настроено. На самом деле, там, у нас струны между собой не соотносятся. И вот эта настроенность дозайна тоже его экзистенциал. То есть дозайн не может быть как бы сам по себе, не настроен. Да? То есть сам по себе он не будет играть. Он обязательно, дозайн пребывает в одном из настроений. То он хохочет, то он плачет. Но без этого он не мыслен. Мы не можем себе представить такого дозайна, лишенного экзистенциала Штиммунга. И вот то, что в философии считалось совершенно второстепенным признаком, например, на состояние печали. Вы ну, что скажет какой-нибудь представитель стоик, последователей Сенеки, Аристотеля, что мы чувствуем себя, как бы сказать, сейчас грустно, сейчас весело. Мы должны быть безразличны, в атаракте и бесчувственности мыслить о таких постоянных принципах архе. А Хайдеггер говорит, да, это с точки зрения такой ложной антологии. Это уже так, когда выстраивается структура субъекта, тогда это правильно, это вполне возможно. Но это неправильно с точки зрения антической, с точки зрения экспоненциала дозайна. Дозайн всегда существует в каком-то настроении. И эти настроения, которые философия рассматривала обычно как второстепенные аффекты, паты по-гречески, вдруг приобретают колоссальное значение, обосновывая у среднего и особенно позднего Хайдеггера, поняли философское и метафизическое значение эстетики. Что эстетическое, которое передает гаммы настроений не философскими, не рациональными средствами, оказывается, принадлежат фундаментальным формам изначального мировосприятия, соответственно, базового антического, а по большому счету фундаментального онтологического мышления. Иными словами, Дазайн не мыслен, не представим без экстенциала Штимунга. Часть вторая. Теперь дальше. Он описал приблизительно Дазайн, что имел в виду Хайдеггер, скажем, в таком опытном ключе, Хайдеггер сразу переходит к интереснейшей теме, которая звучит «Eigene und Uneigene». Это переводится обычно как «аутентичное» и «неаутентичное». «Eigene» по-немецки означает «собственное». Собственное, то есть оно само. Такой почти как здесь. Eigene – это наше, наше, принадлежащее только нам eigene, а uneigene – это не подлинное, не аутентичное, не самоправильное. Ну, можно сказать так, что Дазайн существует в двух модусах по Хайдеггеру и Дазайну. В аутентичном модусе и в неаутентичном модусе. И, соответственно, мы можем описать эти два модуса Дазайна для продолжения нашего философского специалистского исследования. Значит, начнем с неаутентичного бытия. То есть Дазайн, пребывая в неаутентичном модусе, это Дазайн, почему мы начнем с неаутентичного бытия, поскольку он на самом деле наиболее распространен. Хайдеггер говорит, что естественное состояние Дазайна – это находиться в неаутентичном состоянии. То есть, по сути дела, Дазайн экзистирует в собственном, в неаутентичном. Он может экзистировать и должен был бы экзистировать аутентично, но, увы, экзистирует он неаутентично. И эта неаутентичность экзистирования Дазайна составляет одну из фундаментальных свойств именно этого Дазайна. При этом все формы неаутентичного экзистирования коренятся в аутентичной структуре Дазайна. И в данном случае здесь привация ум Абельдыха не аутентичная, не подлинная, не собственная, имеет очень важную логическую последовательность, даже онтологическую последовательность. То есть, собственно говоря, самость Дазайна проявляется в аутентичном, но открывается, как правило, через привацию, то есть не аутентичная, ум Абельдыха. И вот как Хайдеггер описывает эту вещь, то есть в чем-то заключается сущность неаутентичного присутствия экзистирования Дазайна. Он называет это «durchdringliche Alltäglichkeit», то есть всепронизывающая или пронзительная повседневность. Вот, казалось бы, какой такой легковесный, да, для фундаментального философа термин «повседневность». Хайдеггер утверждает, что, конечно, «Alltägliche» – повседневность, ежедневность, повседневность. Не осознает, что это происходит каждый день. Это может получаться только сейчас, в данный момент. И поэтому «Alltägliche», особенно пронзительная, всепронизывающая, «durchdringliche Alltägliche», она первична, чем понятие «весь», «день», «постоянно», «всегда» и так далее. На самом деле «durchdringliche Alltägliche» означает просто неаутентичное экзистирование Дазайна. Вот повседневное в экзистенциалистской философии, повседневное описывает реальность, которая нам предлагается также опытным образом, также через некое вскрытие, через новый контакт с мыслью. На самом деле, из этого можно сделать колоссальный вывод, бытие в мире или бытие в бытии Дазайна, Хайдеггер описывает, как бытие падающее, как бытие Дазайна, которое церфальное, которое может существовать in device в мире исключительно церфальным, то есть постоянно падая. постоянно перемещает в один виталь, то есть вне собственности, неаутентично. Это и составляет структуру повседневности. Не повседневность, существующая сама по себе, а каким-то образом аффектирует дозайн, а на самом деле дозайн отчуждает от самого себя, падая в форхандене, в подручное, понимая, например, уже убирает, оно впадает вот это дюрдинлихе альтерлихе. Поэтому дюрдинлихе альтерлихе стоит понимать не как свойство какого-то специфического общества или какой-то определенной культуры или определенного этапа развития мира, а просто как форму, ну как бы характерного заболевания дозайна, которое, без которого дозайн существовать не может. Вот дозайн падает, когда он находится в виде альтерлихе, обязательно падает, и процесс этого падения конституирует альтерлихе. Знаете, насколько это круто, вот подумайтесь, на самом деле, применить к себе, да, вот мы действительно аутентично, неаутентично, периодически как-то воспринимаем, слышим что-то. Но когда мы пытаемся сказать аутентичное и неаутентичное, применительно себе объяснить какой-то наш явно неаутентичный поступок или совокупность наших поступков, вот, тотальную, которая является абсолютно неаутентичными, с первого до последнего, мы пытаемся объяснить этим неким внешним условием, что это так потому, что структура реальности внешнего мира такова. А Хайдеггер предлагает объяснить совершенно по-другому, на самом деле. Именно дозайн, падая в подручное, находясь в мире, и структурирует, создает эту ткань, этот панно всепронзительной, всепронизывающей повседневности. На самом деле, не кто-то отчуждает от нас наши пути. Это наш дозайн само по себе так себя предъявляет. Вот оно таково, что в неаутентичный модус принадлежит его экзистенциал определенным образом. То есть кто создает повседневность? Дозайн создает повседневность. Не повседневность извращает дозайн. Дозайн ее делает само от начала до конца. Это просто неаутентичный модус его существования. И ни на кого, коллеги, это словить нельзя. И три качества описывает Хайдеггер вот этой дюрдинлихе альтерлихе, этой пронзительной повседневности. Он называет их Герреда, Нойгирихкайт и Свайдойгирихкайт. То есть болтовня, Герреда. Вот Герреда такая фраза, которая не Герреда – это речь. А Герреда – это некая такая вот речевка, на самом деле, в которой непонятно, кто говорит, тут все время бормочет, на самом деле. Вот это такое, можно сказать, неакцентированное всебормотание всех обо всем, сразу и нас самых в числе, и то, что происходит молча, когда мы сидим, все равно думаем. Вот этот поток сознания, потоки сознания называется совокупно Герреда, на самом деле. То есть дозайн, отчужденный в неаутентичном бытии, в пронизывающей повседневности, он постоянно непрерывно болтает. Он не способен заткнуться ни на секунду. Он отчужденный дозайн, не выносит молчания, он его не знает, он забивает его всяческим способом, и он живет только в бесконечной непрерывной болтовне. Это болтовня не свойство только отдельных там рекомендованных персон, даже молчаливые угрюмые сосредоточенные люди постоянно в голове что-то происходит, вращаются какие-то фрагменты слов, мыслей, понятий. Это и есть экзистенциальная болтовня неаутентичного дозайна. Она не имеет начала и не имеет конца, и когда человек появляется в мир, он слышит с первого, что он слышит скрипы и вот эту бубнёж папы, мамы, там, братьев, сестер, бабушек, девушек, котов, вещей, телевизоров, сейчас уже это поставили на поток, и он с этим дивортом и с этим дозайном, собственно говоря, забрасывается, с этим он ликвидируется. Он не представляет, и после он умирает, когда они все равно еще болтают там. Что это закон на самом деле. Болтовня является фундаментальным свойством неаутентичного дозайна. Второе – это любопытство. Многие Хайдеггер, это вообще отличное немецкое слово, это жадность к новому. Потому что для Хайдеггера очень важно само понятие нового, он, ну как бы сказать, как-то очень фундаментально и какой-то даже несвойственной ему жесткостью ненавидит. Вот понятие новое кажется ему вот как каким-то воплощением, когда человек что-то в нем новенького как хочет, я думаю, что такие люди, как Хайдеггер и его последователи, политических структурах, они при таких же любителей новенького, они только в руки вот добрались, на самом деле, они бы кончили очень плохо, потому что с точки зрения Хайдеггера, это на самом деле в этом проявляется стремление человека видеть. Если с точки зрения Гегеля, вы полковне, это такая некая автономная псевдоспособность к произнесению звуков, на самом деле, то ну, идея Хайд в любви к жадности к новому, к любопытству, по сути дела, есть стремление видеть виды, на самом деле, то есть видеть, но поскольку это свойство неаутентичного бытия, то понимать видимое, на самом деле, тогда в пронизывающей повседневности не собирается. Он просто поэтому не хочет видеть новое. Потому что если бы он хотел понимать, он смотрел в одну точку и думал, что это есть точки там. И всю жизнь, например, вот так. Может быть, это должно, а может быть, нет, на самом деле. Но именно принципиальное нежелание, фундаментально осмыслять все, что бы то ни было, и влечет за собой вот эту энергию на идеи, эту энергию любопытства. Вот интересно, любопытно говорим. Пойду-ка я посмотрю на картину, на это, посмотрю, вот, другую посмотрю. А, это я уже видел, там, и дальше пошел. На самом деле, то, что уже видел, значит, можно не смотреть. А то, что уже там, ну, а что слышал, это другое. Но идеи, а если любопытство, постоянно стараясь смотреть все новое и новое, нужно идти, ехать там, Турцию отдыхать, то Гегель, это наоборот, на самом деле, как ни странно, совсем иное. Вот в любопытстве есть стремление к новому, а Гегель – это вечное возвращение одного и того же. Вообще слова повторяются, слова придумывать довольно сложно, смысл они тоже, как эти виды, не имеют ни малейшего, и, соответственно, повторить постоянное повторение, они говорят даже словно, например, «я», «он», «мы», «здесь», «туда», «идти», «пить», «есть», и там желание наложено некое горизонтальное такое повторение бессмыслицы и созерцание бессмыслицы этой вертикали. Вертикаль как бы нас бодрит, горизонтально заставляет чувствовать себя уютно. Мы все время болтаем, все время смотрим, что-то развиваем, смотрим на что-то любопытное. Вот это двусочетание, в принципе, по большому счету, по счету и исчерпывает неаутентичное существование Дазайна во всепронизывающей повседневности и создает вот этот свой дуэль, двусмысленность. Хайдеггер не очень подробно останавливается на экстенциалиях вот этого несобственного бытия Дазайна в повседневности, как свой дуэль, то есть возможность толковать двояко. По сути дела, возможность никак не толковать то, что слышишь и видишь. Это, собственно говоря, результат Герреля и Нугей. Нугей, то есть любопытство, в принципе, элементы встречаемые или там репродуцируемые Дазайном в неаутентичном бытие, они на самом деле становятся неким таким постоянным, непрерывным, блудным, блуждающим созерцанием, которое ни на чем не останавливается, ни к чему не тяготеет. Значит, когда становится вопрос о тем, кто является субъектом неаутентичного Дазайна, как Хайдеггер ответили, как вер, вопрос, кто неаутентичного Дазайна, то возникает следующая фигура у него, так сказать, развеселая фигура, которую называют Датман. Датман с одним «н», не Дерман, Дерман с двумя «н» — это мужчина, понимаете, но это хоть что-то. А Датман — это образование от формулы «ман дэнг», то есть «думают». У нас в русском языке нет точной грамматической конструкции. А во французском, кстати, есть строгая. Во французском это «он пас», который раньше был «он пас», даже как и здесь «ман отмэш», «ман». То есть думают, говорят, или английское they think, они думают. Его используют как безличное некое местоимение, думают, а кто думает, непонятно. Так вот, субъект этой пронизывающей повседневности, то есть когда неаутентичный Дазайн начинает думать, а кто это делает, а он тогда отвечает сам себе, конституирует, так, мам. То есть, ну, можно так, люди говорят, да, нам говорят, люди говорят, или люди понимают. Это, вот, все понимают, все понимают. А на самом деле, с точки зрения Хайдеггера, эти всепонимающие люди, или вот это на самом деле некий датсман, который абсолютно ничего не понимает. И чем больше он уверен сам в себе в том, что он делает, как он живет, тем меньше это имеет смысл, тем более это ну, как бы гротескный, по-идиотски. Чем больше этот субъект датсман утверждается в таком обоснованности своей деятельности и своих суждений, тем больше он неверен. Это субъект повседневности. И Дазайн – это кто падение, кто падает. Вот кто падает, не замечая этого. Дасман. На самом деле, таким образом, представьте себе, картина неаутентичного бытия и картина нашей привычной повседневности, сотканной из нас самих, или то, что например, под нами самими, в глазах экзистенциалиста, философа-экзистенциалиста, становится бурным процессом фундаментального онтологического разложения. Бурным, активным, страшным, драматическим, ежесекундным и постоянным. Мир, который открывается в обычном, который успокаивает Дасман, и которым Дасман, вот эти люди, успокаивают других, всех остальных, на самом деле открывается, ну, на самом деле, как нечто более страшное, нежели там попасть в лапы маньяку. Когда человек попадает в лапы маньяку, как-то вдруг вспоминает, возможно, о подлинном бытии. А не попадая в лапы маньяку, он об этом не имеет. Даже вспомнить, он в них находится, но он так, он как бы, его разделывают, или там как бы что с ним делают, там всякие с жертвами, спящий, абсолютно уютно посасывающий, выходящий. И если на секунду, собственно говоря, сознание его как бы тенью коснулось этого состояния, конечно, человек бы ужаснулся, пробудился бы, потому что то, что происходит в Альтекле, в повседневности, пронзительной повседневности, ничего более чудовищного, ничего более насилующего тогда представить себе невозможно. Ничего более патологического, ничего более перверсного, противоестественного. Да. Теперь по поводу... И, естественно, Дасман является тем, кто порождает неаутентичную онтологию. Собственно говоря, именно Дасман, оказывается, говорит о субъекте, об объекте. Вот в нем-то и возникает это в рамках Дасмана с его из экзистенциала неаутентичного, неаутентичной, всепронизывающей повседневности и выстраивается система онтологических утверждений субъекта, объекта, ну и в каком-то смысле, страшно сказать, Бога. Именно Дасман его учреждает неспособностью по Хайдеггеру, рассказывают, обратиться к другому и подлинному айфону состоянию самого себя. Теперь давайте, да, он создает два, ну, таких наиболее понятных и простых вещи, вот этот извращенный, неособственный Дазайн. Он создает Дазайн в качестве Дасмана, он создает субъекта, который мы называем «я». По Хайдеггеру человек, произносящий «я», это такой очень странный и нелепый дебил, на самом деле, поскольку философское осмысление местоимения первого лица, в принципе, вот философское, не позволяет его даже практическое использование. Когда человек говорит «я», имеется в виду, что Дасман его подталкивает это сказать. На самом деле, он говорит «я», потому что все говорят «я». Если что-то все делают, значит, уже точно это Дасман. Если все говорят «я», значит, «я» произносит слово невозможно, нельзя, это не слово. Точно так же нельзя произносить второе слово, запрещенное. Это слово «реальность» и «вещь» и «мир» как таковой, на самом деле. То есть это то, что учреждает Дасман. Дасман не сомневается в том, что есть «я». В принципе, это же Дасман в общем-то не особо сомневается, что есть трансцендентное, поскольку трансцендентное глубоко безразлично. Вот через это выражает свое безразличие, он выражает вот этого морального, такого ленивого бога, как называется, теофилософ, который вроде и есть, он спокойный, но он никак не переключается в жизни людей в этом, то есть ленивый, но деталь этой концепции, теофилософ, то есть ленивый, бездельничающий бог, это, собственно, тоже творение Дасмана, потому что очень удобно иметь еще и задать еще и антологическую позицию, сказать, есть я, есть мир, есть бог. Таким образом, кто является творцами вот той разрушенной Кантом антологии по Хайдеггеру? Смотрите, какие мини простые. Дасман. Да, часть 3. Что такое Айгена? Что такое аутентичность? Значит, как Хайдеггер определяет? Во-первых, он определяет Айгена как антитезу Унайгена. То есть собственное или аутентичное бытие есть самобытие, вот бытие, есть вот бытие, сконцентрированное на возможности быть. На том зайне, который да ист. Собственно говоря, это и есть, по большому счету, аутентичное бытие дозайное, это бытие дозайно как дозайно. Вот когда мы начинаем воспринимать вот бытие, которое фактически экзистирует как вот бытие, и когда мы не впадаем в ложную, не собственную, не аутентичную псевдоантологию Дашмана, когда мы уходим от повседневности, но она же все пронизывающая, она дурдиклики, то есть она душниклики, она все в нас проела, поэтому, соответственно, мы должны уйти не просто от чего-то, мы должны уйти от всего, что составляет наше привычное и обычное состояние. Вот тогда мы можем концентрироваться только на одном, на вопросе о бытии, вот бытия. Ведь вот бытие есть. И вот что может сказать о тебе вот бытие в собственном, айене, аутентичном, пребывая модусе? Она может сказать только вот эти два последних, страшных и фундаментально прекрасных слова. Вот бытие есть. Вместо я и вместо них, и вместо Бога надо говорить, пока я беру правильное слово, только одно «ист». Есть. Есть. Есть, здесь, сейчас. И, кстати, интересно, да, что у нас в русском языке потеряно. Мы говорим, я мужчина. И есть я, субъект. Есть мужчина, объект. А где есть? А раньше было. А раньше было есть. И вот это есть и было, но, собственно говоря, это, конечно, уже спряжение. Лучше всего вот бытие. Вот бытие есть. И есть это, есть, вот бытия, возможность быть, желание быть, вот бытия, не надо быть, не мира быть, желание и воля, вот бытия быть, наброса этого возможности быть, бытие к возможности быть, sein, zum, sein, Кённ, ты же скажешь, sein, sein, это и есть модус существования аутентичного вот бытия. Вот бытие в модусе аутентичности осознает свою заброшенность Геворфенхайм и находящийся Бефингенхайм, а также осознает свою заботу, осознает себя как заботу, осознает свое «да» как Геворфенхайм, Бефингенхайм. Оно обязательно находится вот, и это вот, в отличие от здесь и там, никогда не бывает абстрактным, потому что вот, для того, чтобы сказать «вот бытие» и привлечь «вот бытие», своему бытию не обязательно просто ткнуть пальцем вот бытие. Ни тогда и потом, ни здесь, ни там, ни он или в чем-то, ни мир и ни я, а вот оно, вот бытие. И это бытие всегда там, где оно указано, никогда не бывает ближе или дальше, никогда не связано ни с я, ни с он. Это вот бытие связано с самим собой, и оно-то и конституирует экзистенциальное пространство. Пространство, где это бытие находится, является священным, живым, онтологическим, фундаментальным онтологическим пространством этого вот бытия. Где? Пространство рождается из вот бытия. То есть раум пространство, пиравлинское пространство, является свойственной манифестацией да за. Вот это неопределенное вот, которое может быть где угодно, оно не где угодно, оно только там, где бытие. И бытие только там, где вот. Потому что само бытие, вне этого вот, тоже мыслиться не может. И вот, вот бытие таким образом создает абсолютно правильно. Вот бытие в аутентичном состоянии убирает, зачеркивает «я» или «я» и концентрируется на самом себе, на бытии, через которое, и которое безусловно, оно и конституирует все остальное. А поскольку у него есть такая великолепная отправка, как вот, оно не просто бытие. А если мы говорим просто о бытии, мы, наверное, уже понимаете, что в поле опять будет уложено антологию Дашмана. О таком философском бытии, безусловно, разглагольствует, болтает любопытствующие Дашманы. Вот аватар. На самом деле, вот бытие, только вот бытие есть на самом деле. И по сути-то дело, у бытии, как таковом, Адам Спрага, минуя Дазай, вот бытие, как вообще в открытое вот бытие никто и говорить не может. Это в принципе будет вероятно полдня. Теперь очень интересно. Хайдеггер говорит о том, кто является вером подлинным обладанием, кто является кто подлинным обладанием, кто же является настоящим субъектом подлинного аутентичного вот, бытия. Он говорит, это возможность быть, знаем, кёном, это ис, или это зэль, три категории. То есть, собственно говоря, субъектом в данном случае является наличие, как глагол, зэль, как самость. То есть дадай равен только дадай, а там ни ничего больше. На самом деле, поскольку само дадай заключается в фундаментальное неравенство, если мы сейчас вернемся, то само понятие вот это равенство самому себе, то есть тоже такое очень, на самом деле, очень тонкое. С одной стороны, что-то объясняет, с другой стороны, нет, потому что оно заставляет нас, по большому счету, оно подталкивает нас к одному, к опыту дадай. Что дадай должен быть пережит как дадай и должен быть конституирован в органе аутентичном, собственно, в смысле, как дадай, как вот и бытие, как вот бытие, которое есть. Но чтобы как-то облегчить задачу описания вот этой эссенциалов подлинного бытия, Хайдеггер говорит о смерти, о том, что дадай это дай цунтоль. На самом деле, обратите внимание, Вальтер искать нет смерти. Раз, либо она очень далеко. Повседневность вообще не любит тематику смерти. Дасман живет мыслью и насилует нас, как будто он и мы бессмертны. И, соответственно, как только у Дазайна, в центре Дазайна возникает внимание к смерти, как только смерть обнаруживает себя как здесь смерть, как здесь и сейчас смерть, как смерть буквально без всяких промежуточных реальностей впущена в дадай, вот бытие, тогда возникает наиболее аутентичная возможность дадай, когда дадай экзистирует максимально аутентично. Аутентичный дадай таким образом, как бытие смерти, дадай сумтода, открывается через ужас. Ужас Хайдеггер жестко противопоставляет, как экзистенциал подлинного дозайна, понятию страха. Страх – это как раз свойство падающего дозайна, дозайна неаутентичного. Потому что страх постулирует чего-то, что мы все время боимся. И это все, чего мы боимся, обычно исходит извне. Мы таким образом постоянно нагружаем внешний мир теми вещами, которые нам, о которых мы болтаем, которые мы либо с удовольствием рассматриваем, но также которые нас пугают. Все это внешние атрибуты, и они составляют экстенциалы неподлинного бытия. Экстенциалом подлинного бытия является абсолютный черный ужас. Дазайн осуществляет экзистирование как бытие смерти через тотальный, абсолютный, непрерывный черный ужас. Ужас, не имеющий никакой причины, и ужас, свидетельствующий о наличии здесь полноты тотальной и необратимой смерти. Иными словами, Дасай через абсолютный ужас и бытие смерти осознает свое пребывание в бифизикальной находимости, свою заброшенность как заброшенность чего-то фундаментально, абсолютно конечного. Да, аутентичный Дасай осознает себя конечно, а он не выходит за пределы самого себя. И вот это абсолютная конечность, осознаваемая в здесь и сейчас, бытие смерти, к смерти, в рамках структуры абсолютного ужаса конституирует экстенциалы подлинного добра. Бытие смерти, пишет Хайдеггер, есть сущность на ужас. Ангст, он различает фурс, это внешний страх не подлинного бытия, и ангст. Ужас, черный ужас бытия к смерти. Еще у подлинного дозайна, как он вызывается к тому, чтобы быть подлинным, через совесть или через сознание, это слово в немецком «gewissen». Оно означает одновременно и совесть, и сознание. И Хайдеггер играет словами, говорит, вообще, скажем, спокойная совесть неизвестна человеческим психологам. Обычно совесть – это то, что нас укоряет. Утрамон был замечательный пассаж, как утрамон боролся совестью, потом ее наконец-то убили. Вот Гиллисон, совесть и одновременно сознание в немецком языке это то, что означает слово «юзер» и то, и другое, это постоянное ощущение вины, которое испытывает Дазан. Вот с точки зрения Хайдеггера, Дазан принципиально виновен. Он фундаментально виновен. Он виновен абсолютно. Просто в неоскептичном состоянии он пытается либо релятивизировать свою вину, либо ее каким-то образом избежать. А открыться вине, открыться поскольку через вину, как через укор фундаментальной совести, и открывается подлинное бытие, открывшись вине, как раз Дазай возвращается к тому, что является собственно им. Ведь вина – это такое осознание вины, причем чистой вины, вины как таковой, просто возвращает Дазай, напоминает Дазайну, что он находится в неподлинном модусе. Вина и виноватость Дазайна состоит в том, что он находится в неподлинном модусе. А ведь для того, чтобы говорить «есть», для того, чтобы говорить «я», что внешний мир, из-за того, что он болтает и любопытствует, и это является главным и практически единственным содержанием Дазайна. Таким образом, вина Дазайна всегда доказана и всегда абсолютна. Вот с помощью голоса совести, что освобожденная от моральных вещей, мы что-то натворили, это как раз не та совесть. Для того, чтобы по-настоящему почувствовать, какая мы сволочь, мы должны как раз ничего не натворить. Тогда не будет оснований как бы избежать этого абсолютного ужаса и понять степень нашей виновности. Потому что все, реальная вина, для нее можно расплатиться. Единственная вина, которую нельзя искупить, это вина Дазайна, который неаутентично экзистирует. И как бы Дазайн пишет, Хайдеггер как таковой виноват. Вот. Значит, теперь небольшой парангель. Собственно говоря, можно сказать, что как мы могли бы применить вот эту экзистенциальную философию, например, к русской вещи, к такому анализу уже, может быть, более политико-экзистенциальному, географическому. Но на самом деле мне представляется, что русская экзистенция или концепция русского Дазайна, мы немножко об этом говорили о позднем Дазайне, когда мы говорили о русском Гитлере, что такое русский Гитлер, русская вещь, Русишедин, который стоит в центре перекрещивания Гитлера. На самом деле можно говорить о русском Дазайне. Что такое русский Дазайн? Конечно, не русский человек. Это, конечно, не русская культура. Но одновременно мы могли бы, поскольку вот бытие заложено вот, то есть указание на пространство, можно сказать, что на самом деле в некоторых своих обращениях, в некоторых своих модусах Дазайн может указать в этом вот на то, что он сам структурирует как русское. И тогда возникает русское вот. Вот это русское вот, оно принципиально, оно теперь уже с трехсоциалистской точки зрения совершенно свободно от того, чем бы мы нагрузили понятие русское, если бы наш анализ велся без учета экзистенциалистской философии. Мы бы сказали, что есть субъект, например, русский человек, есть совокупность русских людей, или русский этнос даже, да? Хайдеггер, кстати, проблему идентичности рассматривает интересно, потому что читал лекции в национал-социалистической аудитории, показывая несостоятельность расовых теорий, которые связываются с субъектом, без лишь оторванным от экзистенциалистской модели. То есть на самом деле, абсолютно, конечно, производитель визионер, и будучи национал-социалистом антологическим, он никогда не остановился перед тем, чтобы посылать чертову матери эту глупость, которая была сопровождалась, это, в принципе, очень тонкая политика, методическое направление. И можно также так же сказать, что, конечно, не этнос, даже русский этнос, поскольку субъекта, мы знаем, что такого нет. Это, конечно, не какой-то пространственный мир, который отдельно сам по себе что-то, скажем, сформировал или был потом пришли русский, не субъект пришел в объект славянин, например, в территорию. Это все такая, как бы сказать, не экзистенциалистское представление о русской вещи, а русский экзистенциализм начинается, или русское христианство начинается с того, что мы осознаем Россию как вот, а вот осознаем как Россию. Не здесь и там, мы осознаем, соответственно, Россия там, где русский Дагай. Она вот бытие. Но вот бытие структурированное совершенно специфическим образом. И вот что любопытно, Хайдеровское Дагай не случайно делается Каргеном, как я это умею. Дело в том, что западноевропейская философия, как бы то ни было, даже при таком, ну как бы, кошмарном и очень будоражащем, очень тревожащем, скажем, вызове, который исходит из эссенциализма, все равно склонно автоматически адресовывать и отписывать этот вызов индивидуум. На самом деле, как бы эссенциалисты, гипотезы Хайдеггера, не хотели искренне осознать глубину и реализовать эссенциалистские философии, все же вот это реалитетное над ними давлело. Потому что это было европейское вот. Потому что это была специфика европейского вот бытия, которая даже в своем вот аутентичном состоянии подстроена довольно специфическим образом. Оно жило по определенной логике, оно имело свою заинтересованность, свою историю бытия, бытия через бытие, через европейского, и европейское вот бытие реализовывалось и манифестировалось совершенно особым образом. И абсолютно не точно было бы прямо переносить эту нюансированную мысль о Дагае в рамках европейского контекста на русский контекст. Потому что здесь другое вот. И потому что русский Дагай по-другому открывается в русском вот. То есть и русский вот, и русское Дагай. То есть русское вот, русское бытие. Не потому, что этнос или понятие русский определенным образом аффектирует, а аффектирует такие фундаментальные категории, как категории вот бытия. На самом деле, в своих чистых структурах, все, что говорит Хайдеггер, это действительно универсальное. Это можно применить к анализу бытия индейцев, майя, или современных каких-то аборигенов, или древних культур. По большому счету, этот анализ абсолютно верен. Хайдеггер не говорит ничего того, что могло бы вот в этом фундаментальном своем посыле, что могло бы где-то не иметь места в других культурах или в других географических пространствах. Но не случайно он говорит об обратной стороне русскости, которая внесет в себя некую фундаментальную загадку и, возможно, связана с новой землей, с землей будущего. А суккумб для Хайдеггера сейчас задает имело огромное значение. Иными словами, в качестве парантезиса я предлагаю помыслить о том, что эксцентрический анализ может быть помещен в наш, и должен быть помещен на самом деле, в наш национальный контекст, поскольку само понятие об эксцентриале равлескале, то есть эксцентриальном социальной пространстве, очень изменяющее, кстати, место развития советского европейцев, на самом деле вещь, которая может быть применена в качестве оперативного инструмента по созданию полноценного аккорда, которого от нас требует наша уже национальная история бытия, да, дешевле. Дело в том, что мы, явно совершенно русские, еще не довели до конца. Мы уже почти все сделали, свое сделали в истории, но чего-то мы не сделали точно. И вот я думаю, что обращение Дагая к русскому, вот русскому бытию, оно откроет нам некую фундаментальную плоскость, собственно говоря, нашего пространственно-исторического пути. Это то, возможно, чего нам принципиально не хватало, потому что мы вечно отчуждались в понимании себя от самих себя. Мы либо пытались разложить наше бытие на какие-то составляющие, ну, смотреть на себя глазами европейцев. Так вот, Хайдеггер не пытается навязать, будучи там европейцем, немцем и осознанным выразителем западноевропейской философии, не пытается навязать это вот результат этой западноевропейской философии как нечто универсальное, но он пытается выявить тот общий универсальный знаменатель, который был бы действителен по любых обстоятельствах. И он по-настоящему действительно и при но, попадая в наше вот, он меняет очень многие нюансы. И в частности, кстати, если говорить о субъекте. А западноевропейский человек, практуя характер, честный западноевропейский человек, единица, конечно, он все-таки не может не применить его к индивиду. Вот, то есть вот, он где-то все равно скажет, что Дазайн это, тем более, что Хайдер говорит, Гемайнес, Дазайн Гемайнес, то есть это мое. Мое, он не говорит я, он говорит мое, потому что оно не чье-то, оно скорее мое, чем чье-то. Но без я, мое без я. Мое есть, а я нет. И вот это ощущение, вот это указание, этот дух западноевропейского человека, индивидуума, он, конечно, аффектирует понимание Дазайна. Я вот хочу сказать, что мы совсем корректно поняли Хайдеггера, совсем корректно поняли Хайдеггера, надо сказать, что нам практически в целях лучше бы, если все-таки подбирать некую более созвучную, что ли, тональность для осознания Дазайна, лучше говорить о народе. Лучше говорить не о индивидуальном, а вне индивидуальном субъекте, не совпадающем с Дасманом. Так вот, здесь русский Дасман, это тоже как раз такой наш Дасман, это средство массовой информации, это наша формальная культура, это наши интеллигенты, это ученые, это институт антропологии, этнологии, это огромное количество вояк, которые, собственно говоря, представляют, и мы сейчас в процессе такого понимания, так понимает Орхан Дазайн, на самом деле, нельзя нас исключать из этого. Но на обратной стороне от этого неаутентичного Дасмана, русского Дасмана, на самом деле, вот мы понимаем народ, я просто хочу сказать, мы, русские, понимаем народ, слово народ, как аутентичное вот бытие русского Дазайна. На самом деле, как антитезу этого Дасмана, как антитезу повседневности. То есть русское не наличествует повседневности. Вот поэтому любая попытка развить или изложить русское национальное, этническое, там, культурное в пространстве неаутентичного бытия дает сразу такой гротеск. Смотрите, все наши националисты обязательно уроды. Не обязательно не русские, а во-первых, но у Волошек, они все разные. Идет либо кривой, либо косой, либо, ну, то есть, пораженные все просто души и теле, а они заведомо карикатуры. Почему? Потому что русский Дазайн противится вот этой псевдоантологической формализации. Поэтому любая попытка построить, выразить народность и народ русский через такие дневные категории неаутентичного бытия, через псевдоантологию, попытка описать русских как субъектов, мы русский субъект. А народ на самом деле не субъект. Народ, вот мы понимаем его, ну и не объект, конечно, и не субъект, мы понимаем народ как Дазайн. Но это относится не к фольк германцам, относится к русскому понятию народ. Русское понятие народ тонко и тайно созвучно немецкому понятию Дазайн или русскому понятию вот бытие. Таким образом, это разрешение Дазайна в условно народе, народе как не субъекте на самом деле, а народе как в том экзистенциале, который порождает и субъектность, да? То есть нас как людей, и объектность, то есть нашу природу, которая структурирует природу так, чтобы она была структурирована по-русски, то есть, по сути дела, это природообразующий Дазайн, который на самом деле появляет как русский сразу свой пейзаж автоматически, как место развития советского, впечатывает. То есть мы находимся русское инзайн, то есть внутри мы обитаем, мы проживаем в пространстве этого, экзистенциальном пространстве этого русского задания. И опять же, не в смысле категориально русское задание, русский народ, а в смысле приглашения к осмыслению этой категории. Если уж нам надо к чему-то ее привязать, пусть даже подчеркивая не творчество и не однозначность прямолинейной к этой дисциплине, то все-таки это к народу, а не индивиду. Дальше. Фундаментально часть пятая. Дазайн и бездна. Дазайн и абсолют. Фундаментально для хайдеггеровской мысли различие бытия и сущего. Сейчас мы подойдем еще к одной стороне, то есть мы попытаемся изложить или расшифровать раннего Хайдеггера через среднего Хайдеггера. С чего мы начали в первой лекции? Мы начали с того, что что в основе мысли Хайдеггера лежит различие между бытием и сущим, между sein und sein. Вот это sein und sein, при этом это такое различие между бытием и сущим, которое не является различием между одним и другим. Потому что sein есть сущее, потому что оно есть. Еще раз. Различие между бытием и сущим – это такое различие, которое нельзя постулировать как различие между одним и другим, поскольку сущее – это то, что есть. По сути дела, сущее, говоря сущее, мы и говорим бытие, принадлежащее бытию, то есть бытие. И второе, мы не можем помыслить бытие в отрыве от сущего. Как мы можем таким образом помыслить разницу между тем, что фундаментально, абсолютно, и вот в своем магистрально и монументально противится этой разнице? Не можем, но должны. И вот Дазайн, об этом мы говорили на первой лекции, кто пропустил, то сейчас не важно, как вообще происходит. Так вот, мы не можем помыслить это ни как тождество, ни как различие, но должны. Дазайн, он Дазайн. Вот в Дазайне, дальше Хайдеггер уже он пока только забегает, да, фактически первая и главная своя работа, он забегает к этому немножко вперед, уже предвидев дальнейшее развитие своей мысли. Он говорит, Дазайн, вот бытие, это такое Дазайн, которое есть Дазайн. То есть это такое Дазайн, которое есть Дазайн и которое может быть обращено к возможности быть, то есть займтен. Другие займты, другие сущие, в отличие от человека, от дозайна, от человека, опять же, в отличие от дозайна, другие сущие не могут сказать «да» и разрешить себя сознательно быть и. Быть сущим, то есть быть займтен, это полностью исчерпывает их бытие, то есть форма существования, их экзистенция из экзистенции Альцзайнда. И Альцзайнда только. А вот Дазайн – это с одной стороны Зайнда, а с другой стороны Зайн. И между ними, в Дазайне, между Зайнда и Зайн, отношения радикально противоположны тем, которые находятся между Зайном и Зайнда вне Дазайна. Вот в чем парадокс. Такого рода сопоставление подводит нас к тому, что Хайдеггер называет феномен обром, феномен бездны. На самом деле, в чем состоит экзистенциалистская философская сущность бездны? Это не просто метафора, это не просто образ, который призван нас напугать или настроить на определенный лад. На самом деле, под бездной понимается следующее. Различие и неразличие между Зайном и Зайном создает очень странную онтологическую иллюзию у Зайна. Создает иллюзию грунта. Создает иллюзию того, что Зайнде покоится на Зайне. И вот все Зайнде, на самом деле, не понимая, что бытие само по себе не есть Зайнде, бытие не есть Зайнде. И, соответственно, Зайнде не может покоиться на другом Зайнде. И, соответственно, оно не покоится нигде. Но все Зайнды ведут себя так, как будто они покоятся на грунте, на основании. Именно потому, что они не ставят перед собой антологические проблематики, да, правильно, поэтому они воспринимают бездну, а грунт как грунт, как основание, как дно, как ту твердую почву, на которой они растут, по которой они скачут, куда они приземляются, в которой они роют свои великие норы. Все сущее думает, что живет на дне, на почве, на твердом. И только Дазайн понимает, что этой почвы нет. И только Дазайн, почему интересно, мы говорили о том, что Дазайн падает. А потому что на самом деле бездна дана ему в качестве фундаментального опыта. Дазайн и есть восприятие и феномен бездны. Дазайн и есть эта бездна, куда же он сам туда и падает. Это такое занятое, которое понимает, что оно не стоит. А что не стоит? Значит, оно падает. И отсюда та безумная озабоченность, которая, в которой проявляется дозайн, и отсюда отличие от других занятий. Другие заняты на самом деле тоже в бездне, но не зная об этом, они ходят по реку посуху и не обращая внимания. А дозайн падает и пребывает в бездне. И если оно... Почему возникает дозма? Что такое неаутентичное модус существования дозайна? Это настолько страшно быть падаем. Это настолько, собственно говоря, невыносимо и ужасно существовать в бездне в качестве бездны, что дасма как бы изображает, подражает там, другим зданиям, да, что все нормально, что он ходит по плоскости, что никуда не падает, а либо куда-то лезет, где-то копает, роет ход. А на самом деле он падает. И вот явление не то, что дазайн открывает какую-то новую бездну наряду с сушей. Дазайн фактом своего зайн бытия манифестирует, проявляет и обнаруживает бездну как единственную основу сущего. То есть, по сути дела, как бытие сущего и есть бездна. И бытие сущего и есть ничто. В данном случае уже три Хайдеггера, о котором мы говорили на первой лекции, эту формулу нам озвучил, что зайн, дазайн и дазнищ. Вот это дазнищ, то есть сущность бытия не совпадающего с сущим, с тем, что есть, сущность зайна, не совпадающая с зайной никогда, и открывается через явление бездны, которое тоже становится таким важнейшим экзистенциалом подлинного бытия. Можно сказать, что хотел про черепашку поймать Наташку, может сказать, ну ладно. А вот дело в том, что как раз поп-культуре, как правило, особенно в дурной, и особенно совсем дурной, трэш поп-культуры сплошь и рядом отражаются фундаментальные метафизические вещи. Как-то наш чтец из нашего храма обратил мое внимание на клип «Черепашки по имени Наташки». Я его не видел никогда, недавно посмотрел, в интернете выложили любители трэш-культуры. Это действительно очень интересно, потому что, в принципе, вот есть вещи, когда альтегрихкайт, она как бы дает сбой. И когда вдруг она начинает выражать какие-то вещи, которые, в принципе, дасман должен был бы скрывать. Вот в плохом кино, трэше, вообще, собственно говоря, и в очень плохом кино, даже в плохом, это не скажешь, совсем плохом кино, или совсем идиотских поп-культурных таких явлениях, открывается подчас, ну, как бы обратная сторона бездны. И вот там такие были слова про черепашку, что черепашка по имени Наташка из моря вылезает с очками из Китая. И вот, на самом деле, образ вылезающей черепашки с очками из Китая, на каком-то прижусь, это поется еще очень наушалантно, как ни в чем не бывало, действительно создало ощущение попытки того, что современная культура, по сути дела, пытается как-то одомашнить бездну. Кто такой черепаха? Начали уже, когда мы привлекли внимание к этой теме, многие люди стали говорить, ну, черепаха, естественно, почему весь мир стоял на черепахах? Потому что черепаха — это для начала инь, что это фундаментальная, как недифференцированная реальность фонеса, из которого еще не определилось ни бытие, ни бытие. И таким образом совершенно верно. Символ черепашки — это черепашка, это великая мать, на самом-то деле, с очками из Китая, где как раз инь-ян чередуется без психологической проблематики, это вещь из моря поползает, поэтому на крыжу лежит еще там дозайн неаутентичный в лице певицы Натальи, и на нее вылезает вот эта бездна с очками из Китая, и как она с ней поступает, очень интересно. Она фактически рассказывает сценарий укрощения бездны в Альтеррикае. Она говорит, ну я с ней подружилась, теперь мы едем с ней вместе отныне. Она с очками из Китая, вместе отдыхаем, вместе покупки делаем, что там занимается. То есть на самом деле, по сути дела, в таком жесте, да, доместикации бездны, превращении ее в выползающий из океана, через товарища. Ну, это Наташка Черепашка, певица Наталья поет, пусть ясно, что это ее темный, бездомный, абиссальный такой дубль, который появляется перед ней, а она ее доместицирует, то есть она приручает бездну и так, как бы, шалат на ней напевает. Конечно, если вы так вдуматься, вдруг, как бы, включи рассудок, что такие слова и такие песни, такие песни просто не имеют возможности существовать, что альтернатив кайф в них. На самом деле доходит до той точки, где осыпается на самом деле и обнаруживает то, что оно должно было обнаружить. На самом деле вот этот хайдеггерианский аспект очень важен. Так что, как вот поступила Наталья Черепашкой, которая выпала? Она, по сути, понимая, что столкнулась с бездной, она отнеслась к этой бездне так же, как относятся другие, другое, занято. На самом деле она отказалась от радикальной, ей надо было ужаснуться, выполнила черепаха с очками из Китая, казалось бы, другой бы человек пошел сюда, потому что то, что он видит, это нарушает нормативы нашего такого повседневного бытия. То есть в данном случае это и есть обнаружение манифестации бездны, когда происходит нечто, что действительно ангел, ужас должен был подняться в ее душе, она должна была петь об этом улице. Нет ничего подобного, что-то веселое приключение, теперь у нас была одна, стали мы вдвоем. То есть, на самом деле, так поступает неаутентичное бытие, которое сталкивается с бездной. Оно начинает воспринимать себя как черепашку, как птичку, как зайчика. То есть, когда ему бросается вызов относительно собственного недождества с самим собой, когда бездна открывается в дозрении, поднимаясь из глубин дозрения, тогда человек делает вид, что он хочет. Да? То есть кто хочет есть? Это вот на самом деле есть, кто хочет, а теперь искать. Дасман хочет есть, Дадай не хочет есть, на самом деле. У Дадая есть только одна воля. Это быть и утверждать свою возможность быть. И один подлинный модус. Это бытие в смерти. Бытие в абсолютном ужасе. Люди, испытывающие абсолютный ужас, не хотят есть. Кто хочет есть? Зайчики, кролики, черепашки. Те, как это на самом деле желание есть или смотреть, пить, или читаться. То есть заниматься тем, чем занимается вот огромный мир Зайнер, на самом деле, это стремление опять впасть вот в это ощущение того, что мы находимся на грунте, на самом деле, и прогнать от себя ощущение абсурда, то есть бездны. Но, да, теперь еще один парантез, уже более сложный. Мы уже подходим к концу. Часть шестая. Создание радикальный субъект. Здесь просто несколько терминологических замечаний, что, прослушав такую лекцию о Назарине, многие люди, которые окружены в проблематику нашего семинара нового университета, могут сказать, тогда возникает у нас сложность с определением радикального субъекта, которым мы, наши студии методически озабочены. Разве можем мы называть его теперь отныне субъектом, раз мы видели, что субъект — это продукт неаутентичный, антологизации Дасмана, что субъект после такой хайдеггерской работы, разработки, неприемлем, не является ли это отходом назад, а не вперед, и не запутались мы в кернере. Ну, что можно сказать? Во-первых, можно сказать так, что не запутались, потому что понимание Хайдеггера субъекта тесно связано с пониманием субъекта западноевропейской философии. Давайте не будем забывать, что вот бытие Хайдеггера, и вот бытие его философии протекает, разворачивается в антологическом и фундаментально антологическом смысле на территории Европы, в Германии, которая сама по себе представляет собой вот, да, европейского знания. И, соответственно, субъект в этой философии трактуется, пусть уж и не так уж жестко, как когита Декарта, но, по крайней мере, уже изначально с Платона и Аристотеля, с которых начинается вот европейский философский процесс, безусловно, представление эпокуменом субъекта в этой философии связано с мышлением. Поэтому, когда мы дезонтологизируем некий сверхконцентрат или субстанциалитет, субстанциональность субъекта, мы деконцентрируем, вполне конкретную, растворяем, на самом деле подвергаем критике вполне конкретную форму понимания субъекта, связывающую этого субъекта с рациональностью. То есть это максимум исток рациональности в этом философском контексте есть субъект. Соответственно, как тогда примирить просто само определение радикального субъекта и хегелианскую критику? Можно сказать, что здесь и под субъектом имеется в виду реальность, не связанная с гносеологией, то есть разрывающая, полностью разрывающая с тем толкованием субъекта, которое свойственно не только метафизике нового времени, картезианской и посткартезианской, но и схоластической и платоновско-аристотельской. То есть на самом деле уже и под именом Аристотеля этот не тот, то есть даже он, который был еще очень антологичен или парадоксален, но было очень много отдавания, даже он слишком связан с рассудком и с будущим когита для того, чтобы выступать даже приблизительным аналогом радикального субъекта. Радикальный, таким образом, Хайдеггер и его критика субъектности расчищает нам подлинное понимание о субъектности радикального субъекта. То есть, на самом деле, радикальный субъект в определении новой метафизики принимает на себя в полной мере хайдеггерианскую централистскую критику субъектности. И, соответственно, тут же, кстати, можно и отметить уже с этой позиции, что если мы мыслим субъекта не радикального субъекта, только радикального субъекта, не в рамках гносеологической традиции западноевропейской философии от ее зари до ее сумерек и до ее конца, сегодняшней ночи, могилы, на самом деле, по большому счету, можем сказать, что Хайдеггер, который говорит о аутентичного дозайна, кто? Аутентичного дозайна, он говорит «зельц», на самом деле. И когда он говорит «зельц» сам, не я, а сам, он тоже, собственно говоря, подписывается под тезисом, под первым законом логики, утверждающим, да, законы тонкости. А равно А. Без этого логики немыслимо. А вот на самом деле радикальный субъект начинается там, где А не равно А, и соответственно можно сказать, что и здесь, то есть то же самое, для радикального субъекта неприемлемо, поскольку радикальный субъект не есть радикальный субъект. Он есть радикальный субъект, не есть радикальный субъект. Если бы он был радикальным субъектом, он, конечно, упал бы куда-то в сферу, связанную с сознанием. Но радикальный субъект свободен от этой сферы. Но это как бы такой ответ Хайдеггера, вот, и тоже некое репозиционирование. Мы же сделали отступление парентезис относительно русского, вот быть я теперь мы сделаем парентезис относительно, скажем, экзистенциального пространства новой метафизики, которая может оперировать концентрическими категориями, не пытаясь все свести к одной схеме. Мы не хотим этого делать. Чем больше стать противоречий, тем лучше, тем живее будет работать. Но есть и определенное пояснение. Да, кажется, у меня еще есть седьмая часть, как называется, сайт, учение Мартина Хайдеггера о времени или о трех экстатах. Но это, давайте я, наверное, уже слегка сокращу, но чтобы иметь такую полную картину о Мартине Хайдегге, все-таки называлась книга, которую мы сегодня просматриваем, картинки, которые мы сегодня листаем, она называлась «Зайн Унден Цайт», о Цайт времени мы еще ничего не говорили. Хочется перевести это на следующий семестр, конечно, потому что вопрос фундаментальный, серьезный, и давайте я тогда, собственно говоря, упрощу представление о трех экстазах, просто опишу, перескажу, что Хайдеггер думает. Самое главное в его понимании времени, скажем, для нас главное, поскольку в самом деле написано в Дазайне, в том, что время не является абстрактным свойством ни субъекта, к чему склонял так или иначе Кант, ни объекта, к чему склоняются Гюмы. То есть Дазайн существует не во времени, и не время не является модусом экзистенции субъекта. Вот это принципиально. Ну и соответственно, а если мы сами если проект подумаем, а по другим мы забыли, вот и что. Получается, что время, царь, на самом деле не может находиться вне Дазайна. И должно находиться где-то внутри дозайна. Но у дозайна нет измерений, нет пространства. Это как раз вот, опять же, не здесь бытие. Понимаете, вот не здесь это бытие, да, это вот бытие. А когда есть вот, то нету расстояния. Оно из вот возникает расстояние, а до этого вот, этого расстояния нет. И вот вот бытие, соответственно, нет и внутреннего измерения, которое вот могло ввести в себя время. Соответственно, дозайн надо понимать как экзамен. Ну, это уже о первой лице мы говорили. Зайн и сайн. Соответственно, да, зайн в каком-то смысле есть да, сайн. В этом хайде как не говорит, но где-то приблизительно что-то такое подобное он придумал. Почему да, сайн? Вот время, на самом деле. С точки зрения Хайдеггера, поскольку дозайн конечен, и это принципиальное его качество, то конечно время. Хайдеггер спорят с тем, что с бесконечностью времени мы не знаем бесконечности времени. Ни в объекте, поскольку не знаем объекта. Мы не знаем бесконечности времени субъекта, и субъекта мы не знаем. И мы не знаем бытия, которое было бы разное. Вот бытие, оно не помещено во времени. То есть время не является некой, что ли, априори, в котором развертывается назад. Ничего подобного. Время совпадает с назад. И ни субъекта, ни объекта, ни времени, когда задание заканчивается, больше ничего нет. То есть, и тогда Хайдеггер говорит, что у дозайна есть время трикста. Подумал, как бы вам еще что-нибудь залепить. Говорит, время это экстаз. Ауслиш. Газ. То есть выход из самого себя. Экстаз же это выход из себя. Это выход вступления. Вступление. Вот отличное русское слово. Время есть просто иступление и вступленность. Когда говорят о выступленных фанатиках, это речь идет о нас, во-первых, а во-вторых, речь идет о тех, чей дозайн развертывается в правильном времени. И вот по Хайдеггеру время есть исступление. Это, собственно говоря, ну и можно сказать, это просто экстатика. Экстатика, при этом Хайдеггер говорит, что у времени есть три экстаза. И три экстатики. Три горизонта трех экстатик. Первый экстаз времени связан с Геведене, с бывшим. С точки зрения дозайна, Геведене никогда не существует отдельно от дозайна. И той степени, в которой Геведене бывшее было, было по-настоящему было как зайн, в той степени оно есть и сейчас. И вот это Гегенвартиге, настоящее, в временном смысле, есть второй экстаз времени. То, что было, есть. То, чего нет, не было. Фундаментально. И есть третий экстаз. Времени — это будущее. Вот тут Хайдеггер действительно, видимо, на него что-то не сходит. И когда он говорит об этих экстазах, то он говорит, что на самом деле со временем весь секрет времени в будущем. То есть самый важный для дозайна экстаз — это инстиге. Аудитейн. Выход из себя. Это исступление будущего, это исступленное будущее, и это исступление в будущее. Почему? Потому что смысл дозайна — это набросок, энтвор, это воля к тому, чтобы быть, и к тому, чтобы мочь быть. И, соответственно, это постоянный, предельно концентрированный проект. И этот проект направлен к одной единственной цели. Он направлен к тому, чтобы в бездне черноволосии бытия и смерти достичь апогея этого такого совершенно самодостаточного, самостоятельного и самофундаментализирующего состояния. И это состояние называется экстазом будущего. И, собственно говоря, онтологически понятое временно, сальдикаль, онтологически понятое вот время, это время, чей, скажем, чье высшее ступление содержится в будущем. А что же тогда? Ведь это и горизонт. Вот горизонт разрешения, горизонт заинтересован. Горизонт возможности быть. Горизонт есть дозайна, вот в той степени, в котором дозайн – это зайн, вот бытие, это бытие в этой степени открывается это бытие. Есть это бытие в понятии исступления будущего. Именно будущего. Не грядущего. Обратите внимание, не прошлое, и не мимоидущее, примерное, и не грядущее, не прошлое, прошедшее, и не грядущее, которое придет, прийти. Вот что важно, а то, что было бывшее, и то, что будет в будущем. И тут горизонт бывшего, кайфер связывает с бывшей, с геворкинкой. То есть, на самом деле, по сути дела, время становится, если вы хотите, вертикальным. Чем больше он говорит о горизонтах времени, я уже презентировался с судьбой Тигра Эллова, тем больше у нас перемещается эта горизонтальная сфера, становится на вертикальной. А оказывается, время, а вот Кайзер не пишет, но если мы продолжим, проследим его экзистенциальный анализ тайны временности, мы к этому придем, время надо поднимать вертикально. В корне этого времени лежит Геворкинкай и Бетингвинкай, Дазайн. Бетингвинкай и Геворкинкай означает, что Дазайн, вот бытие, вот оно, бытие, его сюда бросили, и бросив его сюда, бытие, создали его прошлое, его бывшее. И вот в этом бывшем есть только опыт Геворкинкай. И когда мы говорим о бывших, реально бывших, мы говорим об опыте Геворкинкай. Ничего другого с нами, Дазайн, с вот бытием не было. С нами было только одно. На забросили. И мы находимся. Вот что было. И это горизонт бывшего. И в той степени, в которой нас забросило, нас и сейчас забрасывают и будут забрасывать. Но это первый горизонт времени. С этого мы стартуем. А к чему мы идем в Адене Дазайн, подлинно Дазайн, мы идем к тому, чтобы мочь быть. Соответственно, мы идем к будущему. И если мы можем быть, а мы в каком-то смысле даже, исходя из нашего задания, должны быть и есть в такой степени, у нас это будущее будет. И будет бросать в том, что оно будет. Оно бросает и как бы изымает из этой начале Геворкинка и действительно стоит нам. И через бытие в абсолютном ужасе устанавливает наше настоящее. Таким образом, вот этот третий или второй горизонт эстетического времени, второе исступление времени в настоящем, является не просто смычкой будущего и прошлого, а это на самом деле развертывание единого времени, абсолютно конечного времени, которое развертывается наоборот, из будущего в прошлое. То есть изначальное время, экзистенциальное время, это цикунский сайт, это будущее. Когда Кайзер будет разбирать Ницше, он будет так именно толковать обращение Заратустра к будущему, цикунстеге. Так вот, подлинное время – это будущее время. И только оно по-настоящему есть, поскольку только в нем реализуется экзистенциальная возможность временности, стать и быть. Но поскольку оно в той степени, в которой оно будет, вот в той степени оно было и есть. Поэтому, собственно говоря, действительно, структура трех горизонтов времени становится нам более-менее понятной, если мы откажемся от горизонтального представления о горизонте и представим себе вертикальный экзистенциальный горизонт. Ну что, часть восьмая, последняя. Собственно говоря, здесь уже несколько таких простейших отличий. Значит, тезис. Философия Хайдеггера есть философия абсолютного и ясного постмодернизма и постмодерна. Здесь нет ничего от модернности. Все модернити закончилось на том, на Канте фактически. Просто лет 30 осмысляли. Кант – это философ постмодерна, а Хайдеггер – это, ну, как бы эксплицитный философ постмодерна. Постмодерн в философском смысле или в экологическом смысле утверждает, что субъекта нет, объекта нет, Бога нет. Это исследовательно, но постмодерн не настаивает на, он не с воплем постмодерн говорит о том, что Бога нет, он просто знает, что его нет, он не кричит там, долой там я, да, только очень глупые постмодернисты, такие как Леви или там еще совсем полный идиот постмодернист Андрей Грюксман, даже не постмодернист, а постмодернист Леви, они могут говорить о смерти автора. На самом деле автор умер прекрасен. Он давно уже умер, на самом деле нечего здесь вещать. Он просто нету никакого субъекта, давным-давно нету. Конечно, нет никакого объекта в постмодерне. А в модерне, который как такая советская альтегрика нас периодически преследует, на самом деле, конечно, там есть внешний мир. Вот такой был внешний мир, который, скажем, воплощен в товарах, да, или в ощущениях, там, поближе. Я думаю, что поклонение деньгам нынешней России – это свойство такого специфически понятого эмпиризма ньютонианского, прошедшего через марксистско-ленинскую вот такую какую-то теоретическую модель. То есть ведь наши действительно люди, большинство сегодняшних людей считают, что деньги – это единственное, что есть. То есть деньги все-таки свойства внешнего мира, хотя и особого внешнего. И вот вера в деньги, поклонение деньгам – это сродни поклонение природы и молнии, тем, скажем, атеистам эпохи Емельяна Ярославского, которые ездили по деревням, показывали как крестьянам, как молния из приборщика как бы появляется в машинке, показывает, что Бога нет. Вот такое же доказательство. Есть в такой же степени, и они отменяют все остальное и доказывают совершенно точно в такой же степени, как эта машинка, как это существование Бога. Эта вера глубоко наивная, такой наивной бабло-центричный, деньги-центричный идиотизм, на самом деле, отчуждение тотального. На самом деле, но это свойство, может быть, постсоветская альтегрика. Это модерн. Вот люди, человек, верящий в деньги, он стоит под таким проехавшим давнишним модерном. На самом деле, подлежит просто ликвидации. Это не никто, не интересно. Есть другая идея либерализма, на самом деле, которая тоже не прочь деньгам, но утверждает, что это индивидуум, которому, например, хорошо за компьютером, пока это может тыкать, это очень интересно, и он есть, это субъект, на самом деле. Второе заблуждение, потому что это картезианский недоносок, уже более европейский, более солидный, но либерализм это тоже идеология, в чистом виде модерна, поскольку она утверждает, что есть субъект, которому нужно освободить, дать права человека там, защитить. Естественно, это тоже модерн, и тоже назвал, на самом деле, не путь по влаге, какой-то индивидуума не является свойством постмодерна. Свойством постмодерна является как раз, если угодно, как ни странно, экзистенциализм, хайдеггерианство. Хайдеггерианство описывает нам подробно всю ту структуру постмодерна, в которой мы действительно все больше и больше входим, и, наверное, которая тоже неизбежно имеет свое судьбоносное значение. Другое дело, что такой анализ, я обратил внимание, почему он может мысли в кадре как постмодерниста, что он описывает множество явлений неподлинного бытия, вот это пронизывающая альтегрика, которая, по сути дела, является, то есть есть айгенен и айгенен постмодерн, да. То есть есть неаутентичный постмодерн и неаутентичный постмодерн. Система СМИ, система пронизывающей альтегрика, которая издевается над зрителями, там, собственно говоря, создает им вот это бесконечное гереде. Если раньше гереде, болтовня состояла из вот, постоянно все-таки разговорчиков людей, там, в очереди, или где-то там, на масле, с жопой, за мясом, не знаю, чай включили, зашли, сидят на кухне, говорят, это гереде, так создавалась калач болтовня. То сегодня этого уже не требуется. Сегодня мы включаем телевизор, и мы попадаем сразу в пространство такой систематизированной, структурированной болтовни, ни начала, ни конца, но которая создает у нас ощущение абсолютного комфорта. Это уже кто говорит? Говорит телевизор, он говорит сам по себе, сам с собой и освобождает субъекта от того, чтобы делать усилия, чтобы он говорил за нас, на самом деле. Точно так же надо посмотреть на телевизор. Мы включаем, мы почему все время щелкаем кнопками? Потому что мы уже встаем даже, когда нет новостей. Нам надо, чтобы новости были всегда, чтобы одна картинка быстрее сменяла другую. Идеально, чтобы мы даже не успевали замечать, что там было изображено, на самом деле, и сейчас вот новые пульты делают, которые должны перетянуть быстрее. А ты же случай люди вот так о чем говорили. То есть это институциализированная нуждика, абсолютно постмодерн, который взят для качества такой базы. Поскольку все равно, что мы не понимаем, это тоже очень тонкое знание архитектора современного телевидения структуры постмодернистического дизайна. На самом деле, они понимают, что человеку не надо ничего понимать. И, соответственно, они ему угодят то, что он хочет видеть. Они удовлетворяют его идеи, то есть не человеку, опять же, неоклассичному доданию. Ну, вот, безусловно, это классическая черта экстенциала постмодерна, поскольку сейчас, вот, если на чернила продаются не белые, а белила не черные, просто никто не будет покупать. Там, то есть, сейчас мы еще понимать только то, что те вещи, об этом писал Патриарх, которые несут себе собственную противоположность. Зажигалку, зубочистку. Вот это предмет постмодерн. Должен быть заведомо в двух смыслах. Однозначный предмет по мне остается в модерне, на самом деле. Так вот, на мой взгляд, через философию Хайдеггера мы приходим к совершенно обоснованной метафизике, антологии, фундаментальной антологии постмодерна. Мы имеем дело с единым, а не двумя. И это означает, вернее, расшифровывает то, что я имею в виду, когда говорю, что надо мыслить постмодернизм, на самом деле. Это расшифровывает вот это стремление радикального центра, или жить надо действительно хорошо. Идея сочетания несочетаемого, в том числе, ведь речь идет у Хайдеггера не о двух дозайнах, один, а другой один. Речь идет об одном и том же дозайне. Речь идет об одном и том же вот бытии. Только модусы у него могут быть различны. Здесь бывает модус пойти, а бывает модус дозайн и бытия смерти. Соответственно, вот я думаю, что Хайдеггер в этом смысле, истолкованный таким спокойным и неуспешным образом, является совершенно необходимым философским интеллектуальным инструментом для того, чтобы осознавать все, что происходит с нами, внутри нас, вокруг нас. И без этого инструмента я не очень представляю, как вы могли смотреть раньше. Да, поэтому...